Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Гран Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 6, которая называется «Прохлада дает наставление». Текст 9. Ко грихешу пумансактам. Ко грихешу пумансактам. Атманам аджитендриям. Атманам аджитендриям. Снеапашардрихарбадхам. Снеапашардрихарбадхам. Утсахита вимочитум. Утсахита вимочитум. Спасибо. Ко грихешу пумансактам. Ко грихешу пумансактам. Атманам аджитендриям. Атманам аджитендриям. Снехапашадри дридхарбодхам. Снехапашадридхарбодхам. Утсахита вимочитум. Утсахита вимочитум. Пожалуйста. Человек, не владеющий своими чувствами, из-за этого сильно привязанный к семейной жизни, освободиться из материального рабства. Такой человек крепко опутан узами привязанности к своей семье, жене, детям и другим родственникам. Разве может человек, не владеющий своими чувствами, из-за этого сильно привязанный к семейной жизни, освободиться из материального рабства? Такой человек крепко опутан узами привязанности к своей семье, жене, детям и другим родственникам. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Ачхибхактисиддханты Свами Прабхупады. Первое наставление, которое Махараджа Прохлада дал своим одноклассникам, звучало так. Кумара Ачарит Прадхну Дхарман Бхагаватан Иха. Тот, у кого достаточно разума, должен с ранних детских лет использовать свою человеческую жизнь для того, чтобы заниматься преданным служением, а не чем-то иным. Дхарман Бхагаватан – это религиозная деятельность, позволяющая возродить наши отношения с Верховной Личностью Бога. В связи с этим сам Кришна дает нам такой совет. Сарват харман парит яджа мамекам шаранам враджа. Оставь все прочие обязанности и вручи себя мне. Находясь в материальном мире, мы под вывеской всевозможных измов придумываем себе самые разные обязанности. Однако истинная наша обязанность в том, чтобы вырваться из круговорота рождения, смерти, старости и болезней. Для этого, прежде всего, надо сбросить с себя путы материальных привязанностей, особенно привязанность к семье. Когда человек, привязанный к материальному, становится грехасхой, он, по сути, получает нечто вроде разрешения на то, чтобы в пределах дозволенного наслаждаться мирской жизнью. Если же в человеке нет склонности к чувственным наслаждениям, то ему незачем становиться грехасхой. Прежде чем обзавестись семьей, нужно учиться брахмачари у духовного учителя, жилище которого называется Гурукула. Брахмачари Гурукули Васанданто Гурохитам. Бхагаватам 7.12.1. С раннего детства брахмачари учится жертвовать всем ради гуру. Брахмачари должен ходить по домам, прося милостыню и обращаясь к каждой женщине, как к своей матери, а потом все, что соберет, должен отдавать гуру. Так брахмачари учится владеть своими чувствами и жертвовать всем ради духовного учителя. Получив такое воспитание, он, если хочет, сможет жениться. Но теперь он уже не будет обычным грехасхой, который только и знает, как удовлетворять потребности своих чувств. Грехасха обычно грехасха, обученный владеть своими чувствами, сможет со временем оставить семейную жизнь и уйти в лес, чтобы подняться на еще более высокий духовный уровень и в конце концов принять саньясу. Махараджа Прохлада объяснил своему отцу, что если человек хочет избавиться от всех мирских тревог, ему следует уйти в лес. Хитатвата патам грехам андакупам. Человек должен покинуть свой дом, где он все глубже и глубже погружается в самые прочные сферы материального бытия. Вот почему Махараджа Прохлада в первую очередь посоветовал своему отцу оставить семейную жизнь. Грехам ангакупам. Если же человек из-за того, что он не обуздал свои чувства, предпочитает прозябать в темном колодце семейной жизни, его все больше будут опутывать узы привязанности к жене, детям, слугам и дому, деньгам и прочему. Такой человек не в силах вырваться из плена материальной жизни. Поэтому нужно с самого раннего возраста воспитывать детей настоящими брахмачариями. Тогда в будущем они сумеют оставить семейную жизнь. Чтобы вернуться домой, в духовный мир, нужно быть полностью свободным от материальных привязанностей. Поскольку, занимаясь бхакти-йогой, человек утрачивает вкус к материальным наслаждениям, его называют еще вайрагья-видья. Васудеве бхагавати бхакти-йогам прайот джита. Гянатья ашу вайрагьям гянамча яд ахайтукам. К тому, кто преданно служит личности Бога Шри Кришне, очень скоро, само собой, приходит истинное знание и отрешенность от мира. Бхагаватам 1.2.7. Если человек с детских лет преданно служит Господу, он легко обретает вайрагья-видью или асакти, отрешенность от всего мирского, и становится джитендрией, властелином своих чувств. К того, кто целиком посвятил себя преданному служению, называют госвами или свами, человеком, обуздавшим чувства. Не став повелителем своих чувств, человек не должен принимать саньясу, то есть отрекаться от мира. Из-за сильной привязанности к чувственным наслаждениям живое существо вынуждено вновь и вновь рождаться в материальном теле. И только полное знание может избавить его от этой привязанности. А до тех пор, пока человек привязан к материальным наслаждениям, он не сможет вернуться домой к Богу. Разве может человек, не владеющий своими чувствами и из-за этого сильно привязанный к семейной жизни, освободиться из материального рабства? Такой человек крепко опутан узами привязанности к своей семье, жене, детям и другим родственникам. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурум миритам гена тайсмай шри гураве намаха. Шри Чайтанья Манобиштам Скапитам Йена Бутале Своям Рупакадам Ахьям Дадати Свападантикам Ванча Калпа Тарубьящахам Крипа Синхубья Эвача Патитанам Павайнибьо Вайшнавебьо Намо Намахам Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намаму Вишна Падая Кришна Пристая Падали Шри Мати Ниранджана Свами Тьянная Нада Прешна Врападай Стушта Шанкиртана Прагидатам Гимаха. Намаум Вишна Падая Кришна Пристая Бутали Шримати Бхакти Виданта Свами Тинамине. Намасте Сарасвати Деви Гурвани Прачарине Нирвишеша Шунья Вади Пасчат Ядеши Таране. Итак, Прохлада Махарадж, если вы помните, мы уже с вами вспоминали об этом, он является махаджаном. Один из 12 махаджанов, то есть одной личностью, одной из личностей, которые очень хорошо знают науку преданного служения или науку бхакти-йоги. Все тонкости и детали. И в состоянии давать наставления. Не советы никакие, не какие-то собственные представления, а давать наставления. То есть шикшу. И слово шикша означает то, что поможет живому существу отрешиться от материальной деятельности. И шикша также включает, этот очень важный аспект, это способность развить знания. О ком? О Кришне. Поэтому в шастрах говорится, только тот, кто имеет знания о Кришне и контролирует побуждение языка, гнева, желудка и гениталия, может принимать учеников по всему миру. Очень важный аспект – это контроль гнева. И поэтому в шастрах описывается, что человек, который не контролирует гнев, он не может, даже если он знает науку о Кришне, но не контролирует гнев, он не должен принимать учеников. Что же такое гнев? Кришна объясняет Арджуне, что когда вожделение не удовлетворено, возникает гнев. Это означает, человек, который не контролирует гнев, он не контролирует вожделение. И в шастрах говорится, что когда возникает гнев, человек не удовлетворен, когда вожделение, именно вожделение не удовлетворено, не что-то не удовлетворено, именно вожделение. Кришна говорит, когда вожделение не удовлетворено, возникает гнев. Гнев отключает память. Когда память отключена, прекращает действовать разум. Когда память и разум отключены, человек падает в колодец материальной жизни. Падает в колодец материальной деятельности. И Прохлады Махарадж говорит о колодце семейных взаимоотношений. То есть эта склонность к материальной деятельности выражается в желании иметь семью. Из-за привязанности к чувственным наслаждениям живое существо хочет иметь семью, много детей, дом, хороший дом, утварь, мы с вами говорили, деньги. Оно хочет иметь положение в обществе и уважение общества. Все эти составные части карми являются собой разновидность чувственных наслаждений. И в комплексе они дают это состояние, которое называется асад-тришта, привязанность к незначительному, из которого возникают все виды анартх. И в частности, привязанность к семейной жизни также является анартхой. И в шастрах говорится, человек должен избавиться от анартх. И весь путь бхакти-йоги, он разделяется на эти этапы. И чтобы постичь что-то, ощутить Бога, понимать как-то, а ощутить. Мы в чувствах хотим ощутить это. Мы в разуме знаем, что так должно быть. Поэтому мы все страдаем, потому что нам тяжело. Мы на платформе разума действуем. Чувства наши иссушила боль. Мы не удовлетворены. Но разумом мы понимаем, что так надо делать. И продолжаем делать. И поэтому нет счастья. Никто не радуется. Все страдают из-за того, что чувства не удовлетворены, люди гневаются, ругаются. Мы видим, как когда люди находятся в местах или в ситуациях, где ограничены чувства, они более возбуждены, они более претензиозны, они враждебны по отношению друг к другу и так далее. И Шрила Прабхупада поэтому говорит о том, что показатель духовной продвинутости – это умиротворенность. А когда человек умиротворен, он может сотрудничать. И Прабхупада говорит, что эта неудовлетворенность, эти битвы все, эти склоки, обиды, противостояние, все возникает из вожделения. Сама природа противостояния – это природа вожделения. И поэтому Шрила Прабхупада объясняет, что люди, которые не способны к сотрудничеству, это не значит, что они в равной степени обладают вожделением. Мы иногда не способны к сотрудничеству из-за привязанностей. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит, эта привязанность выражается в собственных представлениях, как должно быть, как должны ко мне относиться, как нужно действовать вовне, внутри и так далее. И поэтому махаджана – это тот, кто не имеет собственных представлений. Тот, кто исключительно постиг эту науку. И поэтому имеет такое вдохновление, полное убеждение, вера. Что такое вера? Означает полное убеждение в чем-либо, основанное на знании. И поэтому Прохлада Махарадж может наставлять, потому что там есть вера, то есть знание. И в этих наставлениях скрыта реализация. И поэтому махаджаны или духовный наставник, почему мы говорим в каких-то случаях духовный учитель, в каких-то случаях духовный наставник, духовный авторитет, духовное главенство, это все мы употребляем разные объяснения той или иной задачи. Одно живое существо может давать вам наставление, но не обучать вас. Давать наставление, как, допустим, Шрила Прабхупада мог дать наставление, но мы не знаем, как их исполнить. Нам нужен теперь учитель, который нас бы научил, как правильно понять это наставление, как его превратить, воплотить в практическую деятельность и как эта деятельность исполняется, чтобы достигнуть полной реализации этого наставления. Есть человек, духовный авторитет, это тот, кто дает нам, не обучает нас, не дает наставления, он может просто управлять нами и говорить: нет, нельзя, так, так, так. Есть духовное руководство, которое говорят: вот таким образом, наша стратегия таким образом действовать. Здесь людям нельзя говорить, здесь не надо родителям проповедовать, здесь не надо то делать. Мы сейчас будем строить храмы, мы вот это отбрасываем, вот это начинаем делать. Приоритетность. И существует все это под термином духовный. Духовный наставник, духовный учитель, духовный руководитель, духовное руководство, это авторитетство и так далее. Это авторитетство, значит, все они называются духовными авторитетами. Все это авторитетно. И поэтому мы подходим иногда к человеку, кто-то дает нам наставление, мы сбиты с толку, и нам нужен кто-то, кто нам бы объяснил это все, что там нам сказали. Мы не можем понять, сбиты с толку. Мы говорим: как же так, вот так надо. Мы-то вот так считаем, а он считает вот так. У нас противоречие. Почему у нас противоречие? Почему мы не можем принять наставления, понять их? Потому что у нас анартхи. То, что не позволяет нам принимать какие-то вещи, как Арджуна, он не хочет сражаться, он не принимает Кришну. Что значит не принимает Кришну? Мы так говорим: Арджуна принимает Кришну, просто он не хочет сражаться. Такое удивительное состояние обмана ума. Я вас очень уважаю, люблю, но делать так, как вы хотите, я не буду. И в «Нектаре преданности» есть такой раздел, который называется «Раса-бхаса». То есть какие-то определенные вещи, которые совмещены в нашем уме, но на самом деле они абсолютно несовместимы. Несовместимы, как можно сказать: я тебя ужасно люблю. Это расабхаса. Ужасно и любовь – это расабхаса. Или я безумно прав. Это тоже очень странное такое представление. Безумно прав. Или, ну, вы понимаете, да, о чем я говорю? То есть расабхаса, какие-то нестыковки существуют. И точно так же, когда человек говорит: я очень уважаю своего гуру, я принимаю его, но я не буду еще делать то, что он говорит. Я не дорос, я так, но я очень его люблю. И поэтому в шастрах описываются разные состояния взаимоотношений с Кришной, с духовным учителем. И мы в частности говорили, как пратьякша, на уровне чувств. И вот эти уровни чувств с духовным учителем мы говорили, да, как поет, какой милостивый, какой хороший, у него такое доброе лицо, прекрасный голос, он ничего не запрещает, он всегда поймет, куча фотографий, там тапочки мы подносим, там, ну, все трогаем вещи и так далее. Пратьякша, то, что мы можем воспринимать своими чувствами, называется пратьякша. Его чувства нас вообще не интересуют. Нас интересуют наши чувства. Если он соответствует нашим чувствам, которые стекаются в ум, а наш ум сформирован нашими представлениями прошлого, то есть мы получаем кармический ум. Материальный ум значит кармический ум. То есть определенный тип ума и определенный тип чувств, расположенных вокруг ума, определенный тип разума, чем же он определен? Нашей деятельностью в прошлом. И определенный тип ложного эго. И все это формирует определенный тип влияния на сознание. И мы говорим сознание там анумай, пранамай, манамай, вигьянамай, анандамай. И все эти типы сознания. Мы так осознаем, так можно повлиять на наше сознание, допустим, мягким голосом. Когда сознание наше низкое, то улыбками какими-то погладить нас надо, обнять, как собачку. Собачка, говорится, она не понимает речи, но она понимает тон, с которым с ней общаются. И поэтому, говорится, животное, оно всегда бежит на манок. Почему Прабхупада говорит, как олень, который, или зверь, который бежит на зов манка охотника, не осознавая, что там подстерегает его смерть. Что это означает? Это означает, что живое существо находится на очень низком уровне сознания. И я рассказывал эту сказку, как глупый маленький мышонок. Помните, да? Он говорит, нет, там ты плохо поешь, ты громко поешь, ты поешь непонятно что, ты вообще не слышно поешь. А вот ты поешь очень хорошо. Очень хорошо. И такой уровень сознания самый опасный. И поэтому живое существо, понимая, что люди в невежестве принимают только все приятное, такие люди должны получать очень приятную форму взаимоотношений. Иначе они откажутся принимать это. Они на таком низком уровне, что их надо гладить, улыбаться, говорить с приятными голосами и так далее. Потому что иначе это сделают другие. И Прабхупада говорит, когда проповедник очень опытен, и он понимает, что люди, которые находятся исключительно на платформе низкого сознания, и они в невежестве, он должен очень мягко, очень чувственно проповедовать. Никогда не выделять акценты, те, которые могут задеть живое существо в рамках его сознания, которое работает на уровне ложного эго, интеллекта, исполненного вожделением, этим желанием наслаждаться, ума и чувств. Человеку ни в коем случае нельзя давать какие-то претензии в соответствии с его национальностью и так далее. То есть концепции тела, учитывать его слух, что если он будет слушать эмоциональные речи, это может его беспокоить. То есть он абсолютно не склонен принимать суть, он склонен принимать только форму. И поэтому Шрила Прабхупада в Бхагавад-гите говорит, они махатмы в глазах своих невежественных последователей, своей глупой невежественной публики. То есть мы можем видеть, что люди на низком сознании создают кумира из той личности, которая учитывает их невежество. То есть очень мягко проповедовать может, или мягко действовать в политике, в духовной жизни, в какой-то любой материальных сферах. И Прабхупада описывает Махатму Ганди. То, что он говорил, его поведение и так далее, очень сильно нравилось людям. И люди, народ, вот мы говорим, народный артист, там, заслуженный артист, какой-то народ его объявил Махатмой. Махатмой. Народ объявил Махатмой. Мы можем видеть, как ученики объявляют своего духовного учителя Махатмой, как Махатмой объявляют личности, которые просто в гуне страсти находятся, и любая великая личность для них Махатма. Я уже рассказывал, как, допустим, Агни-йоги, Агни-йога такая, рериховцы, они говорят, что если человек великий, и он повлиял на историю, неважно каким образом, он Махатма. Вот Махатма Гитлер, Махатма Ленин, Махатма Сталин, Махатма Ганди, Махатма Христос. Представляете, Гитлер, Христос, все у них вместе. Махатма Будда. То есть люди в гуне страсти, говорится, они поклоняются великим личностям и демонам. То есть для них нету разницы, демон человек или он нормальный. Раз он великий, значит он кто? Махатма. И все. Это в гуна страсти. И поэтому говорится, что в гуне страсти невозможно понять смысл священных писаний и наставлений духовного учителя. А именно из гуны страсти рождается вожделение. Таким образом, это представление вожделеющих личностей. И по литературе можно увидеть это вожделение. По речам человека, по его реакциям. И поэтому в шастрах говорится, что нужно научиться контролировать гнев. Что значит гнев контролировать? Как человек может контролировать гнев? Только при помощи знания, разума. Это что означает? Почему я должен гневаться? Почему я должен гневаться? Почему я должен обижаться? И мы с вами говорили, как в шастрах описываются эти клеши, клешатни. Невежество, порождающее ложное эго. Ложное эго, устремляющееся к счастью мирскому, такому, как я представляю счастье, то есть формальному счастью, по форме. Из-за этого я прихожу в конфликтные ситуации со всеми, кто мне мешает достигнуть мирского счастья. Что значит мирского счастья? Удовлетворить мое вожделение, которое исходит из представлений моего ума и чувств. Я начинаю с ними сражаться, и я в итоге привыкаю так действовать и желаю так действовать. Поэтому называется желание и привычки появляются. В прошлом, в будущем появятся новые привычки. Сражаться за это, из-за этого так действует. И так человек может не понимать, в чем суть наставлений и почему гнев нужно контролировать, почему ограничивать сексуальную жизнь необходимо. Как это взаимосвязано, что человек должен контролировать гнев, побуждение языка, желудка и гениталиев? Удивительно. Гнев. А что такое гнев? Гнев – это чувство. Таким образом, говорится, ум, язык, желудок. Язык всегда связан с желудком. И желудок, он всасывает определенную через желудок, через кишечник все всасывается, вся прана, энергия вся распределяется по телу и оказывает влияние на все, и гениталии. И когда мы в шастрах читаем это все, мы должны понять, что это все связано с вожделением. Все перечисленные факторы связаны с вожделением. Все абсолютно. Это означает, что человек не обладает реализацией. Он обладает информацией. Может быть, он стремится к этому, но он еще не обладает реализацией должной. То есть он знает, что так надо действовать, но ничего с собой что поделать не может. О чем Арджуна говорит Кришне: я все это знаю, понимаю, но как будто бы какая-то сила извне толкает меня на это. Почему же так происходит? Потому что живое существо не реализовало еще понимание. То есть понимание не превратилось в знание. И поэтому Кришна говорит: тому, кто преданно служит мне, я даю сначала понимание. Вот благодаря пониманию он может приобрести знание. И на каждом этапе нужны разные авторитеты. Сначала человек должен занять нас в преданном служении Кришне. Потом мы должны получить понимание, узнать, правильно ли мы поняли. Мы должны понимание обрести при помощи других каких-то личностей или этой же самой личности. Правильно ли понимание у нас, как понимать, что с нами происходит, как реагировать на то, что к нам относится так и так далее. У нас нет понимания. Кто-то должен нам дать. Что значит дать понимание? Можно ли дать понимание не имея почвы служения, нельзя. И поэтому говорится, что сразу объяснять понимание невозможно. Не к чему зацепить это понимание. Потому что нет еще служения Кришне. И поэтому Кришна говорит, только тот, кто преданно служит мне, тому я даю понимание. Итак, первый этап, мы должны служить Кришне. Только после этого мы получаем понимание, но мы можем не понять, получили мы понимание или нет. Нам кто-то должен опять объяснять это. Либо изнутри, либо извне, говорится. Человек приобрел понимание. Вот Арджуна говорит, я же приобрел понимание, но как будто бы какая-то сила извне мне не дает. Есть понимание? Есть знание? Нет, не полное. То есть он понимает какие-то вещи, но не может их реализовать. И из-за того, что не может их реализовать, ищет причину где? Вовне. Ищет причину вовне. Дальше кто-то должен объяснять. И Кришна ему говорит, это твое вожделение. И Арджуна не принимает этого сначала, потом только начинает принимать. Вот представим, что сейчас нам скажут, мы себя считаем очень, мы же к телу привязаны, поэтому мы всегда говорим, я такой образованный, я там в возрасте, я там такой, такой, я мать, отец, я бабушка. И вдруг вам говорят какой-то молодой, говорит, все ваши проблемы из-за вашего вожделения. Как вы в 70 лет можете поверить, что у вас проблемы из-за вожделения? Когда у вас вообще к половой жизни нет никакого уже интереса. И таким образом человек опять, не обладающий пониманием, не может понять, что даже понимание еще не говорит о том, что у него исчезло что? Вожделение. Потому что из-за этого вожделения он не знает, как это понимание притворить во что? В жизнь. Он не знает, он говорит, я не могу контролировать свои чувства. Как будто бы какая-то сила извне меня толкает на это. Хотя я понимаю, что так надо делать. И Арджуна не считает себя причиной того, что с ним происходит. Так появляются эти процессы, связанные со стычками. Что же за стычки? Конфликтные ситуации постоянно возникают. Одна за одной. Изнутри и извне. И Кришна, пользуясь своим авторитетом, он говорит, это, Арджуна, твое собственное вожделение. То, что сейчас с тобой происходит, почему ты не хочешь сражаться, почему твоим чувствам больно, ты испытываешь какую-то привязанность, у тебя собственные представления, все это обожгло твои чувства, ты страдаешь прямо, сейчас прямо страдаешь, когда я тебе говорю, что надо это делать. В уме твоем все перепуталось, ты не видишь уже, в чем твой долг. Что-то цитируешь какую-то ерунду, все время цитируешь по форме Писания, абсолютно исключительно, абсолютно не понимая смысл ни одной шлоки, которую ты произносишь. И Кришна говорит, причина всего, что сейчас с тобой происходит. Где? Вовне? И он говорит, все, что сейчас с тобой происходит, то есть само страдание. И как ты объясняешь это все? Он говорит, причина в тебе. Это твое собственное вожделение, Арджуна. Вечный враг живого существа. Мы ищем врага в ком-то или в чем-то. И что значит? В ком-то и в чем-то вовне. Если мы страдаем, мы будем думать, что я страдаю из-за Ильи. Илья будет думать, что страдает из-за Машки. Машка будет думать, что я страдаю из-за папки. Папка думает, я страдаю из-за детки. Детка из-за репки. Репка из-за внучки. Внучка из-за жучки. Жучка из-за кошки. А кошка из-за мышки. А мышка от голода. Почему же так происходит? И мы видим, мы не можем сотрудничать. Из-за чего? Потому что мы все друг другу надоели, мы мешаем друг другу. Мы тупые, ничего не понимаем. Мы думаем, вот тупой, ничего не понимает. А тут говорит, сам тупой, ничего толком объяснить не может. И так далее. Это моя стратегия. Нет, вот так вот надо делать. Нет, вот так надо делать. Какова причина? Вожделение. Вожделение. Поэтому можно понять, почему Прабхупада говорит, если вы не можете сотрудничать, значит у вас куча вожделения. Что значит вожделение? И мы можем видеть несколько этапов этого вожделения. Кто-то может нам уступить и сказать, ну хорошо, делай так. Нам будет это хорошо? И вот тут возникает вопрос. И Кришна говорит, хорошо, сделай как ты хочешь. Но я тебе сразу говорю, впереди тебя будут ждать. Одни страдания и разочарования. Это тебе сейчас так кажется, что ты нектар прямо говоришь. И что твое видение вперед, как ты сейчас противоречишь, что оно нектар. Я тебе могу позволить это сделать. Но смотри, Арджуна, страдания и разочарования. Страдания, страдать невежество. Страдать невежество. Итак, мы должны выбрать. Каждый раз мы выбираем, чье принять видение, свое или видение какой-то личности. И у личности, которая дает видение, у духовного авторитета или у человека, который нас обучает, наставляет, у него тоже выбор. Запретить нам все равно, независимо от того, что мы там кричим, что деспоты, нас не понимают, нас оскорбляют. Из-за этих слов сказать: хорошо, делай, у тебя хорошее видение, давай, делай. И в итоге человек потеряет время, очень сильно пострадает, разочаруется. И из такой тамагуны его вытаскивать будет в 1000 раз тяжелее. С другой стороны, если человек будет неудовлетворен, он обидится. Будут в разные виды, опять так же, проблемы возникнут. Итак, Шастра Кришна говорит: удовлетворишь вожделение, привязанность и жадность разовьется. То есть он гордым станет, такой весь из себя что-то нам начнет выдумывать, что он продвинутый такой, потому что, видишь ли, вот его видение, так сказать, оказалось первым. Он что-то начнет делать сначала, созидать, не понимая, что все его созидание, что... Да, потерпит крах, Кришна говорит, разрушится означает. И человек не понимает. С другой стороны, если его не удовлетворить, он будет гневаться. Гнев точно так же приведет его в итоге к чему? К оскорблениям, ко всем этим остальным вещам. Он также потеряет духовную платформу. Что делать? Что делать? И духовный авторитет Махаджана — это не простой человек. Это не простая личность. Он знает все эти тонкости. Он знает тонкости, точно знает тонкости. И он не сентиментален. Потому что сентиментальность – проявление невежества. И так говорится: сентименталисты в гуне невежества, фанатики в гуне страсти. И лишь верующие, истинно верующие, в знании кто? Они в гуне благости. И поэтому Кришна объясняет, что знание – это проявление гуны благости. А что значит, когда человек в знании? Он всех беспокоит. Почему? Он бескомпромиссен. Что значит бескомпромиссен? Вы не можете никак изменить ситуацию. Если это так, он не меняет своего решения. Если это так, ему плевать, обидитесь вы на него, или вы будете им восторгаться. Поэтому Кришна и говорит, он в славе и в бесчестии все равно придерживается этой концепции. Будете его, весь мир его раскритикует, он скажет: нет, это так. Весь мир будет его прославлять, он скажет: все равно не разрешаю. Вы не сможете его сбить с толку ни славой, он не отступится от этого. Если вы начнете его даже распинать, Прабхупада говорит, убивать, он не согласится, что это правильно. И такой человек неудобен. Для чего? Для удовлетворения вожделения. Он неудобен. И поэтому все ищут удобного авторитета, с которым легче что? Удовлетворять чувства. Который реагирует. Вы его прославляете, он вам что-то позволяет. Если вы его критикуете, он что-то начинает с вами отношения. И тогда развивается подхалимство, вот это лизоблюдство. Появляется, как это называют, когда хвалят-то? Лесть, льстивость. Угодливость появляется, когда люди, так сказать, тапочки подносят и все остальное. Они не могут понять, что человек, пребывающий в знании, ему наплевать, какие у вас ресницы. Они на 30% вверх взмыли или на 40%. Каким вы шампунем моетесь, ему абсолютно наплевать. Какой у вас возраст и какая у вас биография. Если это неправильно, он говорит, это неправильно. А если это правильно, то даже если вы его критиковали, он подходит к вам и говорит: ты правильно действуешь. И человек что-то сбит с толку. Думает, может быть, он теперь подхалимничает ко мне? Знание – это очень важный фактор. И люди находятся на разных уровнях знаний. И поэтому Кришна говорит, знание в гуне невежества у них. С такими людьми нужно быть очень осторожными. Нужен очень мягкий проповедник. Очень мягкий проповедник. И все так сразу улыбаются, потому что это тамас. Потому что вы в тамасе, поэтому нужен мягкий проповедник, который будет все округлять. Если почувствует, что что-то недовольство, он тут же исправит эту ошибку. Говорится, мудрый не беспокоит, только невежд. И нам так нравится такой проповедник. Он никогда нас не беспокоит, он всегда нас вдохновляет. Нам так хорошо. И когда мы слышим, что мы все ублюдки, свиньи, подонки, и что Нитьянанда нас спас, какая-то такая жесткость кажется, что-то круто. Причем здесь свиньи? Васька свинья. Не все же свиньи, не все же подонки, не все же ублюдки. Какие-то слова такие, термины. Значит, сохраняется невежество. Человеку не нравится слышать так, как есть. В Шриши Панишат говорится, что все воры. Нарада говорит, Нарада очень великий преданный, вы знаете, очень великий. Он немного продвинутее, чем мы. И он говорит, что если человек носит шнур брахманический, пьет чаринамриту, поклоняется шалограмма Шилу, орет Нараяна, но при этом не занят чистым любовным преданным служением, есть демон. У него еще круче. Еще круче. Но он не говорит это нам. Потому что мы-то не поймем, что это про нас. Мы-то скажем, да, конечно, это Хирани Кашипу, там эти все. А мы-то какое? Мы какое отношение к этому имеем? Но мы из телесной концепции, из страха перед смертью стремимся к инициациям, из страха потери тела стремимся ко всему. И мы при этом мним себя продвинутыми, что мы понимаем Бхагаватам, любим божество, воспеваем святое имя, потому что так боимся. Так боимся чего? Смерти. И страх, говорится, пхаям. Мы совершаем много видов деятельности, к чему-то устремлены из страха перед смертью. Потому что одна мысль о смерти, о смене тела причиняет нам страдания. Мы готовимся к страданиям, и эта подготовка к страданиям, сама подготовка к страданиям становится чем? Страданием. И говорится, страдание есть что? Невежество. Невежество. И поэтому нас в этом состоянии ни в коем случае нельзя беспокоить. Мы самые обидчивые из всех людей на свете будем. Мы будем самые возбужденные. Мы будем все время искать тех, кто будет вот учитывать наше невежество. Но суть-то в том, что невежество-то наше, может быть, будут учитывать, как Прабхупада давал саньяс. И он подчеркнул, эти люди стремятся к саньясе даже не из страсти, а сентименталисты. Что понятно, фанатики-то когда прут. Понятно. Они не из сентиментов. Они, так сказать, из-за укоренившихся каких-то представлений тупых. Или там наоборот. Да какая разница, фанатики или сентименталисты? Прабхупада говорит. Не удивительно, что в будущем они будут падать. Мы также устремлены, и когда нам что-то дают, то это становится причиной что? Да, наших проблем. Вот почему Кришна сказал Арджуне, я-то тебе дам, я тебе не запрещаю. Если ты такой тупой, я ладно, тебе не запрещу. Но знай, если ты пойдешь своим путем вот этим, как ты там мыслишь о себе, как ты там мыслишь о других, впереди тебя ждут страдания и разочарования. Как вы думаете, человек, который вначале видит нектар, и этот нектар превращается в будущем в яд, в какой гуне находится? В страсти и в невежестве называется. В страсти и в невежестве. А то знание – это гуна благости. Само знание в гуне благости. Само знание. Что значит знание? Он думает, что он знает. Как лучше? То есть устремление к лучшему – это проявление гуны благости. Но поскольку гуна благости находится в низшем положении, то гуна страсти и гуна невежества превалируют. Говорится, они превосходное положение имеют. И у нас такое впечатление, что мы знаем, как будет лучше. Поэтому в народе говорят, хотел как лучше, а получилось как всегда. Что значит как всегда? Что это имеет в виду? Что значит ничего хорошего? А если нет хорошего, это как называется? Люди такие хитрые, они говорят, ничего хорошего, ничего отличного. Вот нет сказать плохо, они говорят, ничего хорошего. Это называется дипломаты. Дипломаты, лицемеры, обманщики. Они говорят, ну это не совсем духовно. Ну не совсем беременный. Что значит это такое? Это уже хитросплетение фраз, слов. И Прабхупада говорит, в шастрах описывается, люди, подобные свиньям, собакам, кошкам, верблюдам и ослам. Очень резко. Очень резко. Но мы не воспринимаем этого. Каждый думает, я кандидат наук, я вот там аспирант, я вот что-то пишу очень, книжки разных ослов. Вот тут же читает человек, садится, что это все ослы, кошки, собаки, верблюды. И он туда не может понять. Как же он может понять сюда? Он туда понять не может. Как же он может понять сюда? Он там находит умные фразы, умные мысли, умные идеи в этом. Но осел от начала до конца осел. Это не значит, что у него форма осла, а мозги у него крокодила, допустим, там, зрение орла у него, уши зайца, копыта арабского скакуна, ну лицо просто осла, форма такая. Да нет, как раз, когда говорится, люди подобные ослам, имеется в виду, что у них форма людей. А вот как раз все остальное, мозги, разум, чувства, ложное эго, один в один, как у кого? Как у осла. Один в один, люди подобные, то есть человекоподобный, это означает внешний. Мы говорим, человекоподобный орангутан, там, допустим, человекоподобная горилла, человекоподобная обезьяна. Что значит человекоподобная? У нее ум такой, интеллект, чувство? Нет, внешне. И поэтому в шастрах говорится, люди, подобные ослам, свиньям, собакам, кошкам, верблюдам, это означает у нас форма, нашу форму никто не трогает. Успокойтесь, оставьте ее себе. Кришна говорит, конечно, конечно, красивые, там какие, высокие, черные, синие, красные. Но ослы. Итак, шастры говорят о содержании, не о форме, а о содержании. И тут же прославляют Ханумана, у которого форма животного. Прославляют Сампати, Джатаю, Варахадева, там, маленького карлика Ваману. И говорят, вот видите, формы. А все слава у них. Хаигрива, Нарасимха, тут вообще Хаигрива, представляете, башка у вас коня. И только одно благо от вас исходит. А у других люди, подобные свиньям, кошкам, собакам, какой-то зоопарк, скрытый зоопарк, звери одели маски людей. Не люди одели маски зверей. И Прабхупада говорит, когда первый раз он елку, он рассказывает, когда он видел первый раз елку, он говорит, наконец-то они показывают, кто они на самом деле. Они думают, что они одели маски. Нет, они все одели то, что соответствует на самом деле истине. Там всякие зайчики, они волки, там всякие мышки, ну, там, скелеты. Он говорит, а если посмотреть на Хэллоуин, то он говорит, это вообще стопроцентное положение всех их. Один раз в год, говорит, они становятся тем, кто они есть. Один раз в год они выглядят так, кто они есть, а один раз в год они по сути, кто они есть. Трупы. Хэллоуин, мертвецы там, эти привидения всякие. И они говорят, день всех святых. То есть они думают о себе при этом, как о ком? Как о святых. И Прахлада Махарадж объясняет здесь эти многие вещи, почему ашрамы существуют. Почему называется брахмачари ашрам? Почему называется грихастха ашрам? Почему называется ванапрасха ашрам? И что такое саньяси ашрам? Ашрам – это то, что регулирует вожделение. то, что обучает контролировать вожделение. Гнев, возбуждение языка, желудка и гениталиев. Что же такое гнев? Мы всегда говорим, что мы не разгневались. Но посмотрите, как мы обидчивы. И в шастрах поэтому говорится, что глупец обида в скалах, умник. Итак, это означает, что в невежестве в скалах, тот, кто в страсти, это как на берегу, а в благости это как записанное на воде. Как записанное на воде. То есть быстро проходит. Разум крепнет разум. Чем сильнее разум, тем меньше обид. Тем меньше мести, тем меньше поисков недостатков и так далее. Потому что разум говорит, это опасно для твоего здоровья. Это опасно. Это означает, что знание исключительно функция чего? Разума. Само приобретение знания и способность действовать в соответствии с знанием. Поэтому Прабхупада говорит, нет разницы между будхи-йогой и бхакти-йогой. Разница только в одном, что там человек действует на платформе разума, а в бхакти-йоге действует на платформе сознания. Итак, тут чтобы и там сознание, но здесь еще сознание опирается на разум, а там сознание пронизывает разум. То есть сознание приходит в разум, в ум, в чувство. Человек сознает через чувство. И такой вид знания называют чувство чистых преданных. Они пишут шастры, допустим. Там Кришна Кавираджа Госвами сидит и пишет читание Чаритамриту, описывает. Это чувство восприятия чистого преданного. Санджая рассказывает Бхагавадгиту Дритараштре через свои чувства. Но эти чувства проникнуты полностью сознанием, чистым сознанием. Сознание – это духовная энергия. И он осознает, что происходит в сердце каждого живого существа. Осознает, то есть функция как атмы и параматмы. И Прабхупада говорит, атма осознает только себя, а параматма осознает всех и все. И поэтому вся наука называется наука самоосознания. Если человек не осознал себя душой, как же он может осознать что? Он себя не осознает, как же он может осознать других? Как можно осознать других, не осознавая себя? Принимая себя за какой-то возраст, за то, за сё, человеку очень сложно. И мы можем видеть, как наши устремления все связаны с нашей телесной концепцией жизни. Все наши переговоры, ссоры, все наше благо, все только с телесной концепцией жизни исходит. И поэтому духовный наставник должен корректировать нас, потому что нам кажется, что мы к духовным желаниям устремлены. Но наши представления, как к ним продвинуться, исключительно какие? Материальные. Поэтому называются в шастрах пракрита-бхакти. Пракрита-бхакти. Они не знают, как доехать в Дхаму. Они то раньше, то позже хотят. Они не понимают Бхагавад-гиты, что человек должен спать не слишком много и не слишком мало. Есть он должен немало и немного. В Дхаму он должен ездить не постоянно и не часто. Не часто и не через там 10 лет. Все существует везде, во всем есть режим. И в соответствии с тем, но иногда люди как устремляются к чему-то, они не могут понять, для чего едут в Дхаму, зачем. Это становится престижем. Посмотреть три божества одновременно. То есть все. Очень много престижа. Съездить в Дхаму, пожить во Вриндаване, в алтаре постоять, престиж. На Санкиртану ходить, престиж. Но что значит престиж? Ложный. Что значит престиж? Гуна страсти. Говорится, гуна страсти всегда стаскивает живое существо вниз. А вот гуна невежества его там удерживает. В низшем состоянии. В низшем сознании. И поэтому говорится, тот, кто спасает невежд, должен быть очень-очень осторожен. Очень осторожен. И говорится, что ругают продвинутых. Продвинутым только говорят правду. Продвинутым можно сказать, у тебя вожделение. Невежа разозлится на вас, разгневается, обидится. И это говорит о том, что человек, который нам проповедует, он не квалифицирован. Вот как я. Я не квалифицирован, потому что я говорю какие-то прямые вещи. Думая, что те, кто так говорит, рядом со мной находятся, что они, что все на самом деле стремятся к знанию. Они искренне хотят очиститься не от меня, а от вожделения, которое вынуждает так нас действовать. Это называется переоценка. Это гуна страсти. Недооценка – это гуна невежества. Переоценивать и недооценивать – в этом нет знания. Поэтому постепенно человек с годами начинает формировать правильные взаимоотношения, как описывается Утама от Хикари. Он очень разборчив. С этим преданным надо вообще все ему еще как бы так слегка его направлять. Слегка очень. Ни в коем случае нельзя говорить о его недостатках. Ни в коем случае. Утама от Хикари никогда не скажет человек. Он сразу определяет. Этот сентименталист, это женщина, это вот тот, это ребенок, это такое. Он мгновенно сразу определяет. Чуть-чуть поговорил, все. Увидел, он уже понимает. Что эти люди о себе, как вы думаете, на какой платформе себя мнят садху? В невежестве, в страсти или в благости? В невежестве. О, вот Аджатси Прабу знает. Потому что в гуне благости-то себя как раз считают падшими. Кучу недостатков в себе видят. И не обращают внимания на недостатки других. Это проявление знания. И поэтому Кришна говорит, нежелание искать несовершенства в других, это проявление знания. Они в своем глазу соринку замечают, а в чужом что? Бревна не видят. Таким образом, они к другим людям так относятся лучше, чем к себе. Они становятся смиренными. Это проявление знания. Когда человек считает себя садху, это говорится, ну он, как вот здесь вот мессии себя многие считают, ко мне прямо приходят, говорят, я чувствую, что я мессия, я чувствую, на мне, так сказать, печать Божья стоит, и не только Божья, и очень много печатей разных на мне, на лице, так сказать, везде у меня печати. Уже даже некуда их ставить. Уже мест нет для печати. И так далее. В гуне страсти кем себя считает? Человек. В гуне невежества святым. А в гуне страсти? Правильно. Хорошим. В гуне страсти люди считают себя хорошими. И в шастре говорится благодетелями. В гуне страсти они благодетельствуют. А только в гуне благости человек думает, ё-моё, чё я там о других говорю, зачем я лезу куда, чё там, ёлки, я сам-то. И Бхактивинод Тхакур объясняет, я заглянул в своё сердце, наконец-то, всё по чужим сердцам, прыгал, всё, лез к чужим. И вот тут он говорит Бхактивинода, как-то я решил заглянуть в свое сердце с факелом знания, который дал мне гуру. О, Магьян Тимиран Дасья. Я как-то взял факел знания и заглянул в свое сердце. И увидел там такую помойку. И с этой помойки я кричал. С этой помойки я оценивал все. Слушал, повторял. Поклонялся божествам с этой помойки, воспевал Говинда Даса, говорит, этот недостойный, падший слуга поет санкиртану святого имени. Смотрите, какая оценка. Мы-то поем, мы говорим так, а с какой платформы поем-то? Кто падший-то и недостойный? Говинда Даса. И Говинда Даса, он знал, что лучше сказать Говинда или Бхактивинода се. Бхактивинода так поет, Шарангати, Бхактивинода. И он везде, Бхактивинода исполнен вожделение. И мы поем, Бхактивинода исполнен вожделение. Эх, Бхактивинода. А Говинда Даса недостойный, падший слуга. И это делает нас такими великими. Мы так муссируем, как там Дакша башку козла получил, как нам эта жена Шивы Сати, как она его не слушается. Ох, какие вообще! А Хиранья-Кашипу, какой безобразный товарищ, так все. Да, Прохлада ему говорит, а он тупой не понимает. И мы даже не поймем, почему мы кого-то можем выбрать, кто наш гуру, почему мы так связаны. И поем «Джай Прохлада Махарадж», «Джай Нарасимха», «Джай Джай Нарасимха». Мы можем вообще ничего не понять. Вообще близко. Вообще ничего не понимать. Для чего мы это поем? И для кого? Даже не понимаем, что такое песня. Итак, живое существо не может различать этих вещей. Кому как говорить, кого-то надо успокоить просто. Называется проповедь на стадии успокоения. Это означает, люди возбуждены садханой, возбуждены ограничениями и все такое. Если им еще говорить, да у вас еще вожделение, вы все подобны свиньям, собакам и кошкам. Они и так возбуждены. Они и так тут все бьются там за то, за все, где кто будет спать в классе или там, кто в коптерке душно, там то, я хочу пить молоко отдельно от всех, хочу диски продавать, хочу поклоняться божеству, хочу ходить на санкиртану, отстаньте от меня. Очень много хочу и еще больше не хочу. Не хочухи. И вы в этот момент, они и так уже не спали, не доедали, не донаслаждались, то есть все, нога болит, рука болит, годы идут. И вы еще при этом говорите, что у нас вожделение, что это у нас проблемы. Ах ты свинья, какой проповедник неквалифицированный и так далее. Им, естественно, возбуждаются умы. И люди говорят, ужасная проповедь, как страшно, как тяжело, как страшно слушать это все. Ужасно. Слушать это, так это вообще нам никогда не выбраться. А когда слушаешь, что мы уже на высокой платформе, так вот кто нас продвигает-то, елки, вот она проповедь истинная, вот. Но нас просто не беспокоит. Потому что когда два этих проповедника встречаются и обсуждают, тот ему говорит, ты зачем их беспокоишь-то, елки? Как беспокоить? Разве я говорю неправду? Он говорит, абсолютную правду, они еще хуже, чем ты даже говоришь. Но ты им провоцируешь их на их недостатки еще сильнее. Они еще хуже становятся после этих лекций. Они вообще тупеют полностью. Они начинают сражаться. Они вместо того, чтобы продвигаться, они начинают сражаться еще больше. Когда глупцу дают хороший совет, он только гневается. Шрила Прабхупада говорит, когда змею кормят молоком, у нее только больше яду прибавляется. И тогда они между собой говорят, елки, надо учиться все-таки. А я думал, что они все продвинуты. Он говорит, не думай так, все они свиньи и ублюдки. Между собой они так раз. Они еще свиньи. Ты вспомни себя, ты вспомни тех. Еще надо им говорить, что они великие. Ты же сам рассказываешь в своих лекциях, как Будда сказал своему ученику, ты был великим, тебе один шаг остался. Он сказал ему это в начале. А в конце ему сказал, когда он стал великим, ты свиньей был. И тот принял это как нектар. Он говорит, ты их переоцениваешь, ты думаешь, что они такие, как ты или как кто-то. Ты их переоцениваешь, они не в состоянии это слушать. У них только больше гнева, проблем возникает, усугубляется. И поэтому шастра говорится, мудрые не беспокоят невежд. Они их не обманывают. Они просто, их желания должны пропитать духом преданного служения, их собственные желания. Хочу там это вот фенигалопиловать хочу фенигалопиловать. Давай фенигалопилуй там кильтоны там, давай фенигалопилуй. Хочу там компьютеры играть, давай играй на компьютере. Ну вот давай эти программки там для Food for Life, Food for Money там, давай. Ну хлам наш вот спроектируй по новой. Давай играй. Но это все для Кришны, постепенно. Вот меня не устраивает это. И поэтому я искал гуру, который будет говорить мне в лоб. Тяжело, конечно, это очень, но я понимаю, это тапасия. Правда, это тапасия. И не каждый может принять эту тапасию. Слышать так, как есть. Не так, как хочется или как не хочется, а так, как есть на самом деле. И это отличает людей, занятых поиском истины. И поэтому в историях Нарада описывает, вернее, эта история Джадабараты, там говорится, Махарадж Рахугана был очень сильно атакован Джадабараты. Его слова разбили полностью все, что он о себе думал. И Махарадж Рахугана был счастлив, что наконец-то нашел такого человека. Махарадж Рахугана был счастлив, потому что он понимал, что по-другому никак не продвинешься. Хотя он также думал, жизнь коротка, столько всяких разных вещей, как я могу тратить свое время на мягкий стиль? Как я могу тратить свое драгоценное время на мягкий стиль? Так мало осталось. Поэтому он всегда искал того, кто даст жесткий стиль. Не будет с ним церемониться. Не будет с ним церемониться. Что значит жесткий стиль, мягкий стиль? Это когда мы начинаем со временем понимать, что лучше, когда нам говорят так, как есть, чем так, как нам хочется. Или не хочется. Лучше пусть говорят так, как есть. И вот то, как есть, называется истина. Истинное положение вещей. Я увидел вещи такими, какие они есть. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурун миритам яна тайсма шри гураве намаха. И говорится Прохлада Махарадж, он никогда не говорит то, что хотелось бы услышать, или то, что бы не хотелось. Он говорит каждый раз только так, как есть. Может быть, это не мягко звучит, может быть, там это никому-то не нравится. Очень сильно Хирани Кашипу не нравилось, что он говорит. Очень сильно не нравилось. Каким-то другим, в основном, всем не нравится это. Никто не хочет слушать о своей внешности, что она ужасна. Всех это оскорбляет. О своей национальности, о своем уме. Мы даже от тела начинаем оскорбляться. Когда о теле нашем говорят, мы оскорбляемся. Когда об одежде нашей никто не подчеркнул, как мы красиво одеты, целая проблема у нас. А если уж там кто-то задел наши, так сказать, губы, наш нос, или наши там щеки, или уши, все, враг. И при этом мы мним себя продвинутыми. Очень мним себя продвинутыми. И Господь Чайтанья сказал Санатане Госвами, ты был неправ, нужно быть очень осторожным. И Санатана Госвами сказал, так он же браман. Господь Чайтанья улыбнулся и сказал, все браманы разные. Что же произошло? Санатана Госвами сидел под деревом и медитировал на лилы Кришны. И когда он видел, как Господь играет, он улыбался. А мимо проходил хромой браман. И хромой браман подумал, что он смеется или улыбается над его хромотой. И проклял его. И у Санатаны Госвами сразу исчезла вся медитация. Он не смог видеть игры Господа. Как так? Оказывается, хромые разные, горбатые, косые могут нам все проблемы причинить. И в шастрах говорится, что Кришна защищает браманов. Всех. И Кришна не хочет, чтобы люди, даже продвинутые люди, не учитывали этого. Не учитывали этого. Говорится, этот браман оскорбился. И Господь Чайтанья, когда Санатана Госвами прибежал, Господу Чайтанье стал спрашивать, что произошло, почему, какова причина того, что я потерял духовную платформу, я не могу делать то, что я раньше делал. А Господь Чайтанье ему сказал, что ты оскорбил брамана одного. Иди найди его, служи ему, корми его. И служи ему до тех пор, пока он не станет тобой доволен. А он сказал, а как я узнаю? Он сказал, ты сразу узнаешь. Каждый раз мы приходим и говорим, вы нами довольны или недовольны? Знаете, сразу человек узнает. Где в сердце? Где он узнает? А? Так вот, Господь Чайтанья сказал, иди и служи ему, пока он не будет тобой доволен. Когда он будет тобой доволен, ты первый об этом узнаешь. И Санату Госвами все сидел, ждал, как и служил ему, и как то. И он все время ждал, когда же он будет доволен? И все время его спрашивал, вы довольны, вы довольны? Ну, он говорит, ну да. И он вроде хотел уходить, но проблема, когда он хотел уходить, он пытался опять что-то, ничего не происходило. И он думает, вот елки, никак его не удовлетворить. Что такое, он же доволен, что не работает-то? Он же доволен. Но когда мы спрашиваем, довольны ли нами, это тоже... Когда человек опытный уже, он вам скажет, что он вами что? Доволен. Или может сказать, что недоволен. Кому как. Кто перед ним стоит. Одному скажи, что доволен. Такие проблемы будут. Другому попробуй сказать, что недоволен. Будут проблемы у тебя. Ему скажешь, что тобой доволен, будут проблемы у него. А скажешь ему, что недоволен, будут у тебя. И как-то один раз Шрила Санатана Госвами, как всегда, делал что-то для этого человека, для этого брахмана. И он подошел к нему, обнял его и сказал, ты прости меня, я вижу, как ты служишь мне. Большое тебе спасибо. Я что-то, видимо, не так сам сделал. И он стал говорить. И Санатана Госвами прям почувствовал в своем сердце сразу, как все то, что он утерял, вернулось к нему. Поэтому мы не выуживаем, не выбиваем и не выклянчиваем. Мы служим, потому что удовлетворение приходит не к нам. И когда, говорится, человек удовлетворен нами, он нам об этом говорит сам. Поэтому Парикшит, Притху Махарадж, когда он совершал яги, Господь Вишну пришел и сказал. Не Притху пришел к Господу Вишну и спросил, а пришел Вишну и сказал, я очень доволен твоими жертвоприношениями. Проси, что хочешь. Проси, что ты хочешь. Я очень удовлетворен. И в Бхагавад-гите Прабхупада говорит, что когда человек умеет удовлетворять Кришну, то он может поправить все свои проблемы, как материальные, так и духовные. Потому что Кришна каждый раз исполняет его желания. И материальные, и духовные. Как можно увидеть? Мы можем думать, вот у этого человека все материально хорошо. Но можем не увидеть, духовно ли он получил благо. Как в истории Брахмана Судамы. Кришна дал ему все материальное. Но, говорится, его преданность возросла в 100 000 раз. Когда нам дают что-то материальное, или мы что-то получаем, вышибаем где-то, наша преданность в 100 000 раз меньше становится, получив это. Поэтому говорится, что когда это приходит от Кришны, это становится прогрессом, причиной нашего прогресса. Но когда это приходит из-за наших материальных устремлений, также от Кришны, что значит материальных устремлений? Не через преданное служение. Тогда это становится причиной нашего порабощения. Не через наставление Кришны. И в шастрах как раз Прахлада Махарадж, он объясняет, это очень важный принцип преданного служения, что преданному все приходит в результате его преданного служения. Не являет Кришна свою милость ему в результате чего-то другого. В результате преданного служения. И поэтому, говорится, он не совершает усилий, направленных на какие-то приобретения для своих чувств. Потому что все приходит ему само собой в результате его преданного служения. И тут проблема возникает. Само собой в результате. У человека само собой и в результате никак не стыкивается. Потому что само собой, то есть это значит, ну как бы вот само пришло, ты не хотел даже вот вообще, вот сидел, и оно раз пришло, ты говоришь, бери и все. Но там говорится, в результате преданного служения. То есть человек других усилий не совершает. Ему не надо там от налоговой полиции убегать, ему не надо пахать, что-то выкручивать, выуживать, кого-то обманывать. Он занят Шраваном, Киртаном, Вишноксмараном, Падасеваном, Арчаном, Ванданом, Дасьем. Он занят преданным служением. И все остальное, что ему дается, как брахмачари. Почему, что такое брахмачари? Это тот, кто может действовать за счет преданного служения. Кто такой брахмачари? И что такое преданное служение? И здесь он говорит, он ходит от квартиры к квартире, от дома к дому и собирает подаяние для гуру. Он не собирает себе на молоко, себе на порошок, на зубные щетки. Нет такого в брахмачарстве. Но мы думаем, наверное, это президент установил так все. А кто же нам даст молоко? Это вожделение. И всегда есть человек, который не квалифицирован, то есть не является духовным авторитетом, который нам говорит, да, делайте так, потому что он не является квалифицированным. И он нас сбивает с толку. И потом, когда нам это запрещают делать, потому что это легкий путь наслаждения чувств, как правритти марга есть, и есть нивритти марга. И человек сбит с толку, у него проблема авторитетства появляется. Потому что при таком авторитетстве я пил молоко, а при таком авторитетстве я его не пью. Но я его, он не может понять, что я его не пью, потому что я не хожу собирать пожертвования от дома к дому для духовного учителя. И говорится, иногда духовный учитель может что-то дать, а иногда нет. Тогда надо поститься. Что это означает? Что духовный учитель знает, когда надо дать и что. Не что мы хотим и когда хотим, а когда он считает это необходимым, что пришло время это дать, а это взять. Пришло время это объяснить, а это еще не объяснять. Пришло время изменить деятельность ученика, а еще не пришло время изменить деятельность. Пришло время попросить человека действовать так, а еще не пришло. Почему? Потому что он смотрит, как очищается человек. Как очищается? И когда он видит, что у человека есть правильное понимание, тогда человека инициируют. Первая инициация, вторая, и все это аванс. Это аванс, что человек имеет правильное понимание по поводу своего вожделения, по поводу того, что надо, как действовать. Он решил посвятить свою жизнь служению гуру, не себе, а гуру. То есть он послушен воле гуру. Он, может быть, еще не испытывает каких-то высших состояний, там что-то еще. Но он послушен. И поэтому во всех системах человек, хуварак означает послушник. Брахмачари означает послушник. Он слушается. Послушник. В христианстве называется послушник. В медресе послушник называется. Везде послушники. Значит, они должны быть посвящены. Потому что они научились, что делать? Слушаться. Научились слушаться. Они всем своим действием, может быть, они что-то делали неправильно, но они никогда не ослушались. Что-то совершали ошибки или что-то у них не получалось. Но они никогда не действовали по собственной прихоти. Они все время разбирались и слепо не принимают. Они должны быть посвящены. Обязательно. И в первую, и во вторую. Почему? И в третью, и в четвертую, так сколько есть, вы все должны быть посвящены. Они слушаются. И поэтому Кришна надеялся на Арджуну, что Арджуна что? Послушается Кришну. А Арджуна, Пада описывает Бхагавад-гите, хотел слушаться Кришну. Хотя и не был квалифицирован. Но очень сильно хотел делать так, как хочет Кришна. И поэтому Арджуна был в состоянии принять такие жесткие наставления. Такие жесткие наставления. Хари Кришна. Разве может человек, не владеющий своими чувствами и из-за этого сильно привязанный к семейной жизни, освободиться из материального рабства? Такой человек крепко опутан узами привязанности к своей семье, жене, детям и другим родственникам. Поэтому говорится, что эти все подкаблучники, все эти люди, которые, они просто не контролируют свои чувства. И очень часто спрашивают, как человек узнает, что человек вожделение, не контролирует чувства по его привязанностям. Не надо подглядывать в замочную скважину, что человек делает. Просто он выбор, по его выбору вы можете определить, что он не следует многим вещам. По его выбору вы можете видеть, что у него нет понимания и так далее. Потому что человек наслаждает свои чувства либо грубо, либо тонко. И по его выбору вы можете точно понять, что он не следует многим вещам. И поэтому он что? А что значит следовать? Для чего человек следует? Чтобы слушаться Кришну. Поэтому он непослушен. Такова суть. И семейная Прабхупада здесь говорит, что когда человек не может контролировать свои чувства, он должен вступить в семейные взаимоотношения. Обычно причиной того, что человек обзаводится семьей, является то, что он хочет наслаждаться. Но его нужно научить правильно наслаждаться. Но когда человек не хочет наслаждаться, ему семейная жизнь не нужна. Что само желание семейной жизни проистекает из желания наслаждаться. Но когда человек не может не наслаждаться, он должен просто научиться наслаждаться правильно. И вот эти два вида брахмачарьев – Упакурвана брахмачари и Уртварета или Наиштхика брахмачари. Уртварета – это те, кто, может быть, и имел сексуальную жизнь, но поняли, что это все ерунда, и они поднимают семя вверх. А Упакурвана – это те, кто и никогда и не хотел, и никогда ничего, никакого опыта нет сексуального вообще. Но Упакурвана – это те, кто хочет научиться правильно соприкасаться с объектами чувственных наслаждений. То есть к минимуму свести чувственные наслаждения. Поэтому говорится, что женщины всегда устремлены к семейной жизни. Почему? Всегда. Потому что сильное желание что делать? Наслаждаться. Поэтому говорится, что в шастрах по этим причинам говорится, что женское тело, оно само уже получено в результате этих устремлений. И живое существо, отождествляя себя с этим телом, хочет реализовать все, что есть в этом теле. Грудь, которую нужно кормить и соблазнять, бедра, которые, таз, который нужен для ношения плода и для того, чтобы им крутить, соблазнять и так далее. Все это соблазнять и получать. Соблазнять этим и получать то, ради чего это существует. Такова суть. И о мужчине говорится, они также могут думать, что раз у нас вот такое тело, то мы так должны действовать. И в шастре говорится, человеческая форма не предназначена ни для чего, кроме как для духовного самосознания. Все. Если мы думаем, что гениталии для половой жизни, нет. Нет. Гениталии для вывода шлаков из организма. И анус также. Но люди как из гениталиев сделали чувственное наслаждение, так они и сделали из ануса чувственное наслаждение. Вот в чем проблема. И как Прабхупада говорит, клыки и острые зубы нужны не для того, чтобы грызть мясо, а для того, чтобы колоть орехи, разгрызать орехи. Клыки у человека только для того, чтобы грызть орехи, и не больше ничего. Или сухой просад грызть. Что, в общем-то, тоже орехи. Если мы себя противопоставляем, не замечаем, что мы так привязаны к семье, все вокруг семьи крутится у нас, либо вокруг своей семьи, либо вокруг чужой семьи, неважно какой. Это желание семьи, семейных взаимоотношений, все остальное, дети, привязанность. Человек Очень часто я слышу, как говорит: вот, у меня жена такая плохая, такая, я вообще видеть ее не могу. Но он и бросить ее не может. Из-за чего? Да, это привязанность. Это привязанность. И люди слушают, и их домогают те, кого они терпеть не могут. Все это признаки привязанности. Все это признаки привязанности. Да. Вы замечали, да, как люди говорят о своих женах, а жены говорят о мужьях нехорошо? Когда мне говорят, я сразу понимаю, что передо мной оба привязаны. Кто-то говорит плохо о муже, кто-то говорит о жене, потому что они привязаны. Привязанность – это означает, что человек привязывается как к хорошему, так и что? К плохому. Одни очень хорошо говорят, другие говорят очень плохо. Симпатия, антипатия, привязанность. Защищают там, не хотят принять так, как есть. Ему говорят, что твоя жена такая сякая. Ну, может быть, не обязательно говорить там в таком лексиконе, но говорят, что она большая, большой геморрой твой, короче говоря. Но человек: а, да нет, моя жена такая. Он привязан. Однозначно. Поэтому он не видит, объективно не видит свою жену, своих детей люди объективно не видят. Им говорят: это что такое за безобразие? Они обижаются. Вот почему говорится, что вы становитесь их врагами. Если вы задеваете их мужа или жену, или ребенка, вы становитесь их врагами. Дом, их нацию, их что-то. И они так поэтому говорят. Лакшнараяна не любит спектакли, не любит того. Потому что вы задели то, что любит, к чему они привязаны. И в шастре говорится, когда задевают только наши привязанности, возникает что? Почему? Потому что мы этим наслаждаемся. И тот, кто задевает привязанности, мы на него гневаемся. Если я задеваю карате, то на меня обижаются, начинают ко мне испытывать антипатию тут же. Хоть что я задену, семью, детей, по барабану. Но если я задену военное искусство и его способности, вы даже не представляете, что происходить начинает. Он придет ко мне с двухчасовым разговором, чтобы объяснить мне все остальное. И так далее. И у каждого человека есть привязанности, за которые вы задеваете, и тут же возникает раздражение. Тут же. Почему привязанности? Потому что человек привязаться можно только к тому, чем вы что? Наслаждаетесь. И привязаться точно так же можно к тому, от чего мы страдаем. В равной степени. А страдаем мы как раз от того, чем хотели что? Наслаждаться. Вот и все. Видите, как просто. Все это две противоположности соединились в одну. Мгновенно. Привязались из-за того, что этим наслаждаемся. А наслаждаемся тем, к чему привязаны. Все. Да. Избавиться от желания наслаждаться независимо. Получается, что можно выкручиваться как угодно, но желание. Знаешь, это как публичный дом надо ходить. Государственный. Тогда вроде ты как бы не независимо от государства наслаждаешься. А в Двараке был публичный дом был, в Двараке у Кришны. И описывается в первой песне Шримад Бхагаватам. Проститутки Двараки. Человек должен понять, Прабхупада говорит, многие вещи легализированы не для того, чтобы потакать чувствам людей, а чтобы защитить других. Как защита. Легализируется для защиты, потому что контролируется. А раз контролируется, значит, может ограничиваться, там, регулироваться и так далее. Почему говорит регулируемое преданное служение или регулируемые чувственные наслаждения? Значит, они как должны делаться? Легально. Улавливаешь, да? Тогда их можно регулировать. Но когда они нелегальные, их невозможно регулировать. Нелегальная деятельность не контролируется, а значит, ее невозможно регулировать. И вот это желание независимости, это желание нелегальной деятельности. Ловлюсь, да? Что значит нелегально? Обман, обман. То есть это нельзя, но ты делаешь это. И скрываешь это. Вот почему говорят, что правдивость последняя нога религии. Человек раскрывает, что у меня есть вот такие проблемы, так-то, так-то. Но он боится, тогда он невеликий. И поэтому многие скрывают из-за гун, из-за неискренности. Они думают, что если я сейчас расскажу о своих проблемах, меня перестанут уважать, то все, пятое, десятое, будут критиковать. Из-за этого происходит. Они беспокоятся, это гуны. Поэтому тайна исповеди есть там, ну, тайна откровений всяких. В тайне все держат. Но тайны на самом деле ее нет. Потому что мы боимся, что кто-то узнает те, но не боимся, что уже давным-давно все известно. Куда больше народу узнало уже давным-давно об этом. И поэтому говорится, что человек должен понять из предписаний шастр, что ему бояться, а чего ни в коем случае не надо бояться. Мы боимся, что узнают люди, но абсолютно не боимся, что полубоги это уже знают, что это знают привидения, духи, все уже давно знают. И самое-то главное, мы не боимся, что об этом куда всех раньше узнал кто? Сам Кришна, которому мы что? Служим, как будто бы. И когда мы боимся, что кто-то узнает, Васька, Петька, означает, что мы Кришне-то что? Не служим. И вчера я объяснял одному человеку, что жить в ашраме, в храме, или жить в коллективе, люди не готовы жить в коллективе. Люди, может быть, готовы вставать рано, куда-то что-то делать, там, но они не готовы это делать в коллективе и не готовы делать это под руководством. И это самая большая аскеза, и это является причиной всех конфликтов. И всего того, что человек чувствует себя невдохновленным, разочарованным и так далее. Они не способны действовать в коллективе. Вот и все. А проявление индивидуализма говорится о том, что люди находятся в какой гуне? Невежество. Индивидуалисты, сепаратисты, они не могут в коллективе действовать. И из-за этого в коллективе возникают постоянные трения. Не из-за того, что люди не хотят святое имя повторять, не из-за того, что они не хотят ходить на Санкиртану, не из-за того, что они не хотят это делать под руководством и не хотят делать с другими, кто им не нравится, кто их не понимает. Те этих не понимают, а те этих. И они из-за разных вещей начинают сражаться. И потом они приходят и говорят, я раздохновлен, лекция. Нет, на самом деле вы раздохновлены не из-за лекции, ни из-за чего. Человек раздохновлен из-за того, что это коллектив. И здесь решаются коллективные какие-то задачи, коллективные проблемы. Да. Вот один приходит, вот мультик надо сделать. Мы вот, допустим, сейчас думаем, как переезжать, как храм достроить. А человек приходит, говорит, мультик надо вот сделать, много денег можно заработать. Я вижу, что проповедь неправильная, вот без мультика все неправильно, там, или без чего-то, без каких-то концепций и так далее. То есть человек не живет задачами коллектива. Улавливаете, да? Он, я бесполезен, потому что он не хочет работать на стройке, не хочет собирать пожертвования, не хочет распространять книги, понимаете, да? И таких очень много, которые клепают. Вот такой, руководитель не такой, вот преданные там, все дураки. Но это все от неспособности действовать в коллективе. А эта неспособность делать что-то совместно, почему называется совместное воспевание святого имени? И поэтому люди не хотят воспевать вместе. Они где-то хотят с кем-то, с другими людьми воспевать. Из-за чего? Они не хотят воспевать. Они хотят воспевать, но не хотят воспевать с вами. Улавливаешь? Да? Из-за чего? Потому что вся проблема здесь из-за вожделения. Из-за вожделения, из-за конфликтных ситуаций, бытовухи всей этой, кто кому нравится, из-за гуны. Короче, гуны материальной природы. Вражда это идет, кто преобладает, или ученые, или кшатрии, или там вайши, или шудры должны все взять. Да здравствует, так сказать, угнетенные поломои, бей коммерсантов. Дайте нам рынок сбыта, бей кшатриев. И кшатрии, так сказать, бей этих очкариков, так сказать, многоумных. И в итоге просто вопрос конфронтации возникает из вопроса бытовухи. Бытовуха. Почему мне, а не я? Я сел тут читать книги, а меня ведро заставляют вытаскивать. Потом я раздохновился в нашей философии. Нет, ты раздохновился, что тебе ведро дали выносить. Человек не понимает этого, что вся конфликтная ситуация. Я хотел, мне тут душно, я хотел спать отдельно. Нет, будешь спать со всеми вместе. Купи противогаз или там что, не знаю. Там. Сделай шланг к себе, к носу подсоедини, ну и нос со всеми вместе. Или проветривай, да, или проветривай. Но когда тот болеет, тот и начинается. Видите? Разногласия начинаются. И поэтому сложно всегда это сделать. В коллективе находиться. Человек говорит, вот меня вожделение мучает. Почему я раньше жил дома, не было столько вожделения, а теперь столько вожделения? Потому что там дома никто не ограничивал. Ни в чем. И оно, вожделение, проявлялось по-разному. Здесь ни грубо, ни тонко не дают. Если там дома, даже если грубо не наслаждался, то тонко, пожалуйста, наслаждался, сколько влезет. А тут ни грубо, ни тонко. И все говорят, что это у меня здесь куда больше вожделения. Но знаете, в тюрьме и в армии тоже больше вожделения. Почему же он говорит, я до тюрьмы с мужиками ни-ни, а тут, понимаешь, ого. Почему? Потому что чувства ограничены, и все. И возникают вот эти все трансформации в башке. Серьезно. Происходит от ограничения чувств. Мы начинаем по карманам шариться, начинаем, так сказать, диски коммерции какой-то заниматься внутри. Внутри, представляете, да? Вот как вы в камеру заходите, там сразу к вам подбегает человек и говорит, вот давайте продавать, что, если что, так ты ко мне обращайся, если что надо, пожалуйста, только плати. И так далее. То есть везде есть, в армии, в храме, кто в храме-то вообще таких? Только заходите, вам сразу... Если что надо, пожалуйста. Это неспособность в коллективе находиться. Потому что в коллективе есть всегда авторитет и есть те, с кем вам надо действовать. Вы не можете понять, почему из-за одного человека должны страдать все, а когда страдаете вы, всем хорошо. И вы раздохновляетесь. Если вы меня спросите, вот меня лично, что, Лакшминарайана, самое тяжелое в преданном служении? Это сотрудничать с другими великими. Это самое сложное. И все проблемы, которые возникли в основном в духовной жизни, это проблемы, связанные именно с этим, с коллективом. Коллектив – это кто? Руководители и подчиненные. И не из святого имени эти проблемы возникнут, не из поклонения божеству, ничего. В основном из-за коллектива, в котором мы должны ограничивать чувства. Совместно ограничивать чувства. И у многих возникают проблемы, вот говорится, пхактьютха из-за неправильного служения. В алтарь неправильно ходим, но с коллективом правильно общаемся. Ловишь, да? Мы там то, и это все нужно совместить. Поэтому называется совместное воспевание. То есть не только, что между нами хорошие отношения, но мы еще авторитетно вместе и действуем. Ловлюсь, да? Что человек может быть со всеми хорошие отношения, но он там неправильно действует, в алтаре. И так далее. И поэтому возникают такие проблемы у людей. Они не могут действовать в коллективе. В семьях, семья это что? Коллектив. Всем проблема. Отец одно говорит, мать другое говорит, ты третье хочешь. Видишь, как возникает конфликт. Не из-за наличия отца с матерью, а из-за наличия разных точек зрения. И вот эта способность, Прабхупада говорит, что способность к сотрудничеству, она является собой способность к правильному восприятию. Сотрудничество, Прабхупада говорит, как мы будем сотрудничать? На основе чего? На основе чувств, своих мнений или что-то. Мы должны сотрудничать в знании. И у каждого знания, одного и того же, от той шлоки или какой-то в гуне благости, в гуне страсти и в гуне невежества. И есть истинное знание, которое отличается даже от знания в гуне благости. Нюансом. Каким? Духовным. Который не видно. Такой тонкий, что его даже не видят в гуне благости. Такова вот суть. В коллективе. Все хотят что-то организовать, не могут. Все хотят провести фестиваль, не могут. И так далее. Почему? Потому что мы в коллективе. Кто-то не пришел, кто-то не принес, кто-то не додал. Вот почему я хотел, чтобы все строили храм. Чтобы все жертвовали, чтобы все действовали. Понимаете, да? А не так, что два человека это сделали. И люди не могут понять. А чего там, тот же Вася дал же все? Нет. Нет. Какая огромная община. 300 с лишним человек. Я говорю, договорились по 500 рублей раз в два месяца. Это в два месяца 175 тысяч. Если 300 человек. Ну, если даже если 300 человек, то сколько? 100, ну, 150 в среднем, будем говорить. То мы уже каких только храмов могли. А мы уже какой год? Третий год строим? Второй? Третий год. Ты что? Ты уже что-то... Ты, может, со своим спутал. Со своим делом. Третий год. За три года, вот умножьте, по 150 тысяч, 6 месяцев, 6 раз по 150 тысяч, и так. Еще, это деньгами, да? А еще плюс сколько собрали пожертвований, всего остального, там у нас Анирудха, он по 1,5 лимона тащит. То вообще-то, уже 3-4 храма должны быть построены. Это 900, да, получается, тысяч в год деньгами. По 900 тысяч в год деньгами. Только деньгами. Это вот просто, если мы по 500 рублей. А еще представьте, сколько разные люди вложения делают. Да? Там, то по 10, то по 20 тысяч дают. Еще собирают по этими всякими боеприпасами. Это целое дело. А поскольку это все проволачивается... Люди сознанием таким не обладают. Им не будет дорог наш храм. Я вам точно говорю. Ничего не будет дорого для человека, который туда ничего не вкладывает. В детстве всем детям говорили. Сорока, там, белобока, кашу варила, ты со детей созывала. Этому дала, этому дала, этому дала, этому дала. А этому не дала. Почему? Нифига не делал. Дров не носил, то не делал. Я думаю, что этот храм будет очень дорог Кришнасмаранам. Этому Сахи Ханхаеву, так сказать, Сереге нашему там, и вот этим всем бомжам. Бомжи-то вообще привязались к нему, вообще там, да, они же дом родной. Потому что столько туда, они там спят, едят, вкладывают туда силы, усилия. Говорится, человек там, куда он вкладывает плоды. Потому что человек привязан к плодам, и куда он вкладывает плоды, к тому он и привязывается. Если вы в ребенка вложили столько денег и сил, кому будете привязаны? К Кришне? К ребенку. Если в жену столько вбухали, на ее шарфик махеровый. Или неправильно сказал? Материал неправильно назвал? То, естественно, будете привязаны. Если вы столько туда вложили, и детей, и средств, ну вы что, будете, конечно, терпеть ее уж теперь, если даже она будет вообще, не знаю, нас. Даже если она будет бросаться в вас калом, вы будете терпеть, что столько вложено туда. Ну, так столько. И поэтому люди привязываются к плодам. Она говорит, и я отдала все свои годы. Вот почему она не сваливает. Потому что она отдала свои годы. Так ведь? Я столько отдала, еще свалю от него. О! Я столько лет, что там, блин, возле виллы, блин, столько перетерпела. Сейчас-то уже ты... Нет, друг, ты уже не все. Просто смирись. Я твой атавизм. Столько вкладывать, конечно. Вы что? Как это можно взять и оставить? Люди привязаны к плодам своей деятельности, они не могут отказываться. И поэтому мы привязаны ко всему. А люди зачем плоды-то? Плодами что делают? Наслаждаются, конечно. Плод, почему такой сладкий? Для чего его растили? Столько туда вбухали. Что? Да, конечно. И чувство насладить. А еще для чего? А ты представляешь, столько вбухал, а потом раз и отдал. Смотришь, как он его ест. И должен при этом быть очень умиротворенным, тактичным, так сказать, и так далее. Ты так смотришь. И у тебя слюна такая. Ты же, а мне-то не надо вообще. Как ты страдаешь-то? Ёлкин дрын, ты так страдаешь. Судя по твоей роже, ты очень сильно страдаешь, когда ешь мои плоды. Поэтому мы не хотим отказываться от плодов, мы хотим наслаждаться. Как же так? Ходить столько на санкиртану, и там цифру неправильную назвали. Да вы что? Да вы что? И вы еще будете недовольны цифрой? Вы что? Они же хотели, чтобы вы были довольны. Я очень доволен. Очень доволен. Но довольны мы не цифрами. Мы довольны духом служения. Поэтому я Шривасу Прабху говорю, не надо нам всяких махарадх. Пусть лучше все преданные выходят. Больше преданных выходит пусть. А то будет опять три человека выходить и там по 200 книг распространять. Пусть все. Зачем? Каждый пусть выходит по 10 книжек распространяет, по 5. Но все выходят совместно. Процесс совместности. Легче это сделать. Как Кришна говорит про Четам, что я очень привлекся, как вы сотрудничаете. Я не привлекся ничем остальным, поэтому пришел раньше времени, он говорит к вам. Что вы так друг другу помогали, вы не друг друга не клепали на друг друга, не компромат собирали, а друг другу помогали. Старшие младшим помогали, а младшие, так сказать, старшим в чем-то, там, сям, так, сотрудничали. И, конечно, нужно очень зрелое руководство. Обязательно. Пожалуйста, есть вопросы у вас? Люди хотят сами действовать. Не хотят делать под руководством. Значит, ни о какой раге не может быть и речи. Да. Человек забывает, где, кто он и как должен себя вести. Где, кто и как должен себя вести. Он забывает, что он в материальном мире. Он забывает, кто он такой. И как себя вести надо. Он забывает, что он преданный, или он житель храма, или он браман, или он саньяси. Забывает. Поэтому описывает. Стоит только не выказать почтение такому саньяси, как у него проблемы возникают. То есть он забывает, кто он. Что он саньяси там, или кто, что он гуру. Забывают. Когда охватывает. И это приходит по привычке иногда. В прошлом действии постоянного. Привычка, когда вы что-то в привычку хотите, вы должны это постоянно делать, и вы привыкнете. Если даже что-то неестественное постоянно делать, можно привыкнуть. Неестественное. В основном мы привыкаем. Как когда мы соприкасаемся с чем-то часто. Если мы соприкасаемся со святым именем, тоже привязываемся, привыкание происходит. Вот вы видели, да, как по привычке преданные хватают трубку, кричат там «Хари Бол», «Хари Кришна», или в трамвае там человеку там что-то, да, пропускает его кто-то, он говорит: «О, Хари Кришна». «Ой, а человек что? Привычки, видишь?» А привыкли почему так? По телефону вместо «Алло» говорят «Хари Бол». Привычка. А привязанность – это какая гуна? Так хочу же. Нет. Говорится, есть привязанность в гуне невежества, есть привязанность в гуне страсти. А вот видишь, как? Вот привязанность, все, гуна невежества. К Кришне привязался, все, гуна невежества. К святому имени привязался, все, гуна невежества. Все разрушается, все. Наш понять, да, объекты и сам вид привязанности. В гуне невежества, может быть, в гуне страсти, в гуне благости. И трансцендентальная привязанность. Та же вожделение, но в гуне невежества может быть разрушающее. Там, в гуне страсти оно, так сказать, такое ненасытное. И в гуне благости, может быть, оно истинное знание может покрывать. То есть знание есть, но не истинное. Зависть исчезает в процессе очищения. Человек, что значит завидовать? Мы должны понять, что такое зависть. Точно понять должны. Сначала понять, разобрать. Что значит завидовать? Вот ты как понимаешь, что значит завидовать? Хочу того же. А? Хочу того же. О, хочу того же. А чего? Вот смотри. Помнишь, я рассказывал историю про осла, который завидовал коням? Помнишь? Ты не слышал? Ну, осел там завидовал коням, что кони ничего не делают, их моют, там выгуливают, а осел целыми днями работает. И он взмолился Богу. Вот, несправедливо, я тоже лошадь. И то все такое. Вот. А потом как-то ночью всех коней нарядили, сели на них какие-то мужики с мечами и уехали. И через некоторое время вернулось из там 100 коней 2, и то раненые. И осел узнал, что это были боевые кони, что их предназначение было сражаться. И поэтому, пока нет войны, они хорошо содержались, очень хорошо содержались. Но по-любому ночью, представляешь, когда они уже ничего, и они тут же раз, и ими управляли, и они в сражении многие. И осел, когда это увидел, он сказал: «Нет, Господь, ты справедлив. Я буду работать спокойно, все нормально. Не надо мне нафиг ничего». И поэтому свинья, она тоже думает, что если ее все время кормят, не заставляют работать, как коня, знаешь, там, все, ее холят, лелеют. А свинья, так сказать, она думает: «Ну, вообще круто я устроилась вообще». Но она не знает, что когда крутизна ее достигнет высочайшей стадии, это как раз будет сигналом для того, кто ее лелил, хулил, или вернее холил, кормил ее, мыл, так сказать, все. И именно он, ты представляешь, либо ее продаст, сдаст ее за бабки, либо ее подставит под пельмени конкретно, или под холодец конкретно, либо сам ее заколет бесплатно. Ловишь? И говорится, что демоны, они также думают, что Кришна им все что-то позволяет хозяйничать, типа. Но нет. Невежество, оно всегда заканчивается этим. Думать, что все безнаказанно. Там бандиты все говорят: «Вот, мы знали один, все пил, курил, там, кстати, воровал, грабил, и ничего, вот он. Че же, вот мы же видим все там». Ну, вы что, подождите. Вы же не знаете, что дальше. Человек-то фрагмент увидел и думает, судит о целом. Либо все безнаказанно, ничего не бывает. Просто его откормили. А потом раз и... и все. Поэтому не надо завидовать. Надо понять, почему человек это имеет. И готов ли я иметь это? Мы можем завидовать, но способны ли мы иметь это? А? Итак, человек разбирает. Когда вы имеете знания, вы прекращаете завидовать. Потому что видите, сколько проблем у человека вместе с этим связано. Сколько съедает сил, энергии, времени, то, что он имеет. Представим, вот, кто-то завидует, что семья. Вот, вот у него там жена, вот такая, у него дети, детей столько куча, у него там вот столько денег, такой дом там все. Если вы разберете, это веревки, гуны, которые опутали человека, и вы можете не позавидовать ему. Слыша каждый день, как день у него проходит, понимаете, как ругань, претензии, все время спускают на самую нишу. Трясутся они, как то, как не пролететь, как там, как сям. Приходится заниматься политикой для того, чтобы сохранить все это. Внутри семьи, вовне это. Все. Выгода, выгода, выгода, выгода. Все это надо поддерживать, охранять. То есть, ой, целое дело. И тогда вы говорите, нет, мне этого не надо. Ловишь, да? А зависть, она от тупости. Она от незнания. Как Прабхупада рассказывал историю, как у одной богатой женщины служанка заболела. И доктор пришел, и столько внимания, все служанки и служанки. А она была богатая, она привыкла, что все возле нее трутся. И думает, что такое, доктор, почему все время служанки? А служанка болела. И доктор вокруг нее, и госпожу так заело, что столько внимания служанки какой-то. И он поставил ей градусник. И госпожа сказала, а мне-то почему градусник не ставить? Она позавидовала, что такое внимание, еще градусник поставили. Она говорит, а мне? Ну, доктор сказал, ну ладно. И поставил ей тоже. И она такая стоит. Потом взял у служанки, у ней было 39. И он сказал, и так стал за ней ухаживать. Она сказала, а мою-то возьмите, посмотрите. Раз, посмотрел, там было 36. Он сказал, вы здоровы, и так. Ее так это задело. И она сказала, я ее госпожа, почему у ней может быть что-то больше, чем у меня? Она позавидовала чему? Ее болезни. Потому что больному больше внимания уделяют. Доктор. Говорит, у тебя 36 идет. Да я же круче. Почему мне-то внимания не уделяют? Поэтому иногда гуру, он так смотрит, когда больного там критикует кто-то, он говорит, да успокойтесь, вы просто ему завидуете. Что вы такие великие, вы привыкли, что вот вам все должны. Успокойтесь. Ложь, да? А господин еще возмущается. У меня тоже. Не может быть, что у нее 39, а у меня 36. Потому что 39 больше, значит. Круто это. Или вот тому человеку сказали, недавно мне тут один приходит, говорит, вот мне сказал там Гоха, что вы сказали вот так, а ему сказали вот так. И у Гох там проблема началась. Что одному Гохе сказали так, а другому Гохе сказали по-другому. И они там такие, что-то въехать не могут, как там, что. Но один в тамасе, вы его не можете беспокоить. А другой, он в раджасе, он завидует. Понимаете, да? Вот и все. Один в тамасе, его фиг оттянешь оттуда. И лучше деятельность пропитать духом преданного служения. А другой в раджасе завидует. Что у него ничего не оттянули, а у вас оттянули. Улавливаете, да? И он приходит и говорит, а что ему-то оставили, а у нас отобрали. Потому что он в тамасе, нельзя оттягивать. У него проблем, вава будет. А у вас можно оттянуть. Но сложно объяснить. Потому что если вы в Раджасе и вам сказать, что вы не в Тамасе, вы сразу возгордитесь. Я не всегда сбитый с толку, ничего понять не могу. Почему у одного не оттянули, а у всех оттянули? И не прославили же. Потому что если бы прославили, вы бы того, кому оставили, задолбали бы его. А если ему скажи, что он в Тамасе, так он бы и бросил вообще все, что. Обиделся бы. Или делал бы тайком. Не надо ничего, ничего не убирайте. Каждому есть свой ключ, свой подход. Не беспокойтесь. Это не значит, что тот лучше, а этот хуже. Этот хоть в Тамасе, но в духе преданного служения действует. А эти в Раджасе и в духе там не поймешь каком. В духе умерших, усопших предков. Есть вопрос? Лучше спрашивайте, что мы должны разбирать это. Иначе вы не сможете понять, что с вами происходит. Почему у вас вожделение? Потому что здесь ограничивают чувства. И грубые, и тонкие. А когда вы живете дома, даже вы грубо можете не наслаждаться. Но там столько много тонких наслаждений. Телевизоры, музыка, то, сё, прекрасные пейзажи, сама возможность. Зашел, вышел. Зашел, вышел. Пошел, ушел, не пришел. И все нормально. А тут... Что такое вожделение? Не удивляйтесь, так и будет, несомненно. Потому что выхлопа нету. И вам еще говорят, если хочешь быть удовлетворенным, служи кому-нибудь. Это вообще уже слишком. Это уже слишком. Как Шрила Прабхупада сказал, люди не были на земле, и саньяси сказали, это слишком, и ушли. Ой, на Луне, на земле. Люди не были на Луне. И они сказали, это слишком, и ушли. Видите? Вот, а другие остались. Потом те, кто остались, Прабхупада им сказал, земля плоская. Они сказали, ну это вообще уже. И тоже ушли. Уж ладно, на Луне фиг знает, там она далеко. Ну что, земля плоская, ну это уже совсем. Прабхупада, вы уж нас совсем-то за идиотов не принимаете. Мы уж и согласились повторять святое имя и к Кришну верить. Но это слишком, что земля плоская. А другим сказал, что ты дебил, хоть ты и саньяси, но ты дебил. Это было вообще слишком уже. И другие из-за этого ушли. Другому он там, великому, сказал, когда ты прекратишь мне завидовать? И он сказал, ну это тоже слишком. И ушел. И каждый уходил из-за правды. И все считали, что у Прабхупады проблемы. Да, кто-то остался. Кому-то Прабхупада дал саньяс, и они много лет были великими. А кому-то не дал саньяс, и они чувствовали себя такими оскорбленными. Теперь те, у кого был саньяс, ушли. А те, кто не получил саньяс, остались в искон. И они думают, прав был Прабхупада или нет. Через много лет они только подумали, как Прабхупада нас защитил, не дав нам. И как Прабхупада дал крылья тем, кто к ним стремился. Все со временем решается. Одни поняли, что притворялись, а другие поняли, что зря обижались. Это такое мудрость, это же все во времени трется, это же не просто так, что сейчас мы все поймем, почему нам дали или почему нам не дали. Важно, чтобы мы двинулись. Когда человек привязан к театру, вы трогаете и все, труба. Привязан там к танцам, вы трогаете и все. Привязан к чему-то. Не надо. Ничего страшного не происходит. Просто надо, как это знать, время, место, обстоятельства. Делать надо. У каждого свое служение. Не надо ничего ни у кого отбирать, иначе люди не будут вообще этого делать. Особенно в начале. Лучше занять где-то в бухгалтерии, там, сям, потому что столько приходят, плачут. Мягко говоришь, непонятно, а когда понятно, громко кричишь. То есть мягко говоришь, непонятно, а когда кричишь, зачем кричишь? Мы не принимаем. И всегда так. Поэтому действуйте в соответствии с тем, что лучше спрашивайте у опытных людей, почему так происходит, как с этим действовать, почему я обижаюсь на такие вещи. Может быть, он такой дурак. Нет, он просто о нас думает иногда лучше, чем мы есть. И это его неквалификация. Он не принимает нас такими, какие мы есть. Он думает о нас лучше. Кто-то тоже неквалифицирован, думает о нас хуже. И слишком с нами церемонится. Человек всегда не удовлетворен. Когда он узнает, как Санат Госвами, он говорил. Сначала Господь Чайтанью его хвалил, и он был очень доволен. А потом случайно узнал, что кого хвалят, полный неофит. А только кого ругают, он продвинутый. И уже опять недоволен был. Он сразу прибежал и сказал, давай меня ругай. Он сказал, я не могу тебя ругать, ты безупречный. Он, ай-яй-яй. И, короче, привязался, и Господь Чайтанья вышел из себя и начал на него ругать. И он сказал, о, я продвинулся. Но что произошло на самом деле? Он все время хотел быть продвинутым. И Господь Чайтанья не за что было его ругать. Но Господь Чайтанья видел, что он так хочет быть продвинутым, что стал его что? Ругать. Чтобы он успокоился, что он не продвинутый. Потому что когда его хвалили, он был продвинутым. Потом узнал, что он, оказывается, не продвинутый, что надо, чтобы ругали. И теперь хотел, чтобы его ругали, чтобы опять остаться каким? Продвинутым. Увидите, в чем суть? Поэтому люди приходят, и чтобы слыть продвинутыми, они говорят, давайте, наедьте на нас, поругайте нас, давайте, правду нам скажите. Но вы им скажете, и они все, вся продвинутость тут же вылетает. Они еще только пока на похвалах. Вся продвинутость на похвалах. А в шастре говорится, кого хвалят, тот в тамасе, в невежестве. Потому что продвинутого всегда есть за что наругать. Отточить его мастерство. И поэтому продвинутому будут говорить не о том, что он делает правильно, а продвинутому говорят как раз о том, а что он делает, что неправильно. Если новичку всегда в большей степени говорят, что все правильно, но этого уже достаточно. Дальше не говорите. И когда он скажет, что? Вы скажете, да так, нет, это я тебя перепутал. С Егоркой. А продвинутому ему начинают прославлять. Он говорит, ну прекратите, вы что, елки, ну перестаньте, пожалуйста. Ему, когда его прославляешь, у него проблемы наоборот начинаются. Он говорит, да вы что, елки. Это не потому, что Господь Чайтанья так сказал. Человек так себя чувствует. Говорит, это все легко, там все было так, все, каждый так может. А вот что не так было? Меня интересует, что еще не так. Меня не интересует, что уже так, а интересует, что еще не так. По поводу слепой веры, можете пояснить еще? Слепая вера. Что пояснить по поводу слепой веры? Есть маленькая вера, есть слепая вера, есть хромая вера, есть глупая вера. Разве недостаточно, чтобы человек как бы развился разум, чтобы просто принять какую-то личность? Слепо это означает вне знания. Знание это говорится, хочешь узнать истину, обратись к такой личности. Вот мы приняли какую-то концепцию, представь, 70 лет перели, а оказалось, что чушь. Как мы приняли, значит, ее? А, не те лидеры, то есть идея правильная, но лидеры не те. Вот так оно и начинается. Никто идеи вели. А кто, кого вели-то? Кто слушался? Вот их и вели. Вот кто слушался, того и вели. Невозможно ввести того, кто не слушается. А вот кого слушались, и те, кто слушался, и вели они. Иногда, говорится, человек добивается послушания для того, чтобы вести к своей цели. Да. К своим планам. И поэтому я говорю, что вот как Ниранджана Махарадж, он часто такие лекции читает. Он говорит, сотрудничать это не значит сотрудничать со мной. И кто со мной не сотрудничает, дать семинар об анартхах. Чтобы показать, что те, вот, кто как раз со мной не сотрудничает, у них анартхи. Но может быть вы анартха, и поэтому с вами не хотят сотрудничать. Надо разобраться, кто из нас анартха. Вот Арджуна не хотел сотрудничать с Кришной. А Кришна очень сильно его призывал сотрудничать. У кого анартхи? У Арджуны. Вот как понять, у кого анартхи? Гитлер тоже призывал к сотрудничеству. Наполеон, Ленин. Жена нас предлагает. Давай сотрудничать. Ты почему со мной не сотрудничаешь? Дети предлагают нам сотрудничать. А? Видишь, надо разобраться в авторитетах. Авторитет, он в каком направлении? Конечно. Мы же должны точно разобраться. Не как это выглядит, а как это на самом деле. А для этого... Так это надо быть как минимум его уровня. Знать надо. Знать. Мы порой не знаем этих людей и за ними прем. И я такой вот. Если я не знаю человека, я не могу это принять так. Я, по крайней мере, по меньшей мере, должен знать того, кто его знает точно. А я должен знать его очень хорошо. И тогда я готов доверить ему, что он, поскольку я его очень хорошо знаю, то я с какие-то отношения, и я это доверять могу. Вот как в истории, все знали хорошо Юдхиштхиру, что он никогда не врет. Чтобы узнать о том, что он никогда не врет, как ты думаешь, сколько времени понадобится? Все это время? Да. И это знали какие-то люди, которым доверяли другие люди. Улавливаешь? И когда Кришна говорит, что они не поверят, что Юдхиштхира, да. Или он сказал, наоборот, они поверят только Юдхиштхире. Все поверят. Потому что те, кто Юдхиштхиру не знает, спросят у тех, кто знает. Те даже, кто не знает этих. То есть у всех какие-то отношения. В итоге они найдут какого-то авторитета, непререкаемого, который знает очень хорошо Арджуну. Этого Юдхиштхиру. И он скажет, нет, я знаю Юдхиштхиру. Я с ним был в разных ситуациях. Там, сям. Он так не будет поступать. Может быть, он что-то так, вот, у него есть свои недостатки. Но в том, что вы его обвиняете, полная чушь. Улавливаешь? Это знание. Поэтому мы должны спросить тех, кто знает, а не тех, кто... Там думает, как он там увидел, знающих людей, видящих в истинном свете. И мы спрашиваем. И нам говорят, никто вас не заставляет целоваться и служить под руководством. По крайней мере, не враждуйте. И первый шаг должен делать ты. Вот наставление может быть такое. И тогда вы начинаете говорить, я вас очень люблю, но не могу принять. И так далее. Получается, чтобы не слепо верить, надо как минимум быть благостивым. Знать нужно человека. Или знать точно того и доверять тому, кто его знает. Но тогда у вас с тем человеком должны быть отношения. У нас авторитеты, они же от нашей гуны зависят. Да? Вот как невежество. Знание – это значит, когда вам говорят так, как есть, и то для вас авторитет. Но чтобы узнать, так ли это есть или так ли это нету, вы же тоже должны знать. Много кто что может наговорить, гадости-то? Я говорю, кого мы принимаем? А что значит, кого мы принимаем? Ну, например, в страсти мы принимаем того, кто как бы внешне действует. Для нас авторитет. То есть, ну, а почему ты думаешь, что за внешним не может скрываться и внутреннего также? А кто-то, может быть, внешне плохо действует, но у него есть знания. А кто-то... Что значит знание-то вообще? Это же качество. Это качество. Надо иметь качество, чтобы... Качество является знанием. Ну, вот я понял, Рома спрашивает, критерии того, чтобы не слепо. То есть, какой я должен быть, чтобы я не слепо. Ну, увидеть, что я не слепо действую. То есть, я какой-то должен быть. Да, есть же такое. Качество в гуне невежества, качество в гуне страсти, есть качество в гуне благости. Есть трансцендентальное качество. Человек должен видеть качество, а не видеть форму качеств и органы качеств. Вот представим, существует же форма знания, да? Вот представим, что есть ум, есть мозг, есть голова, есть шапка. Где ум? Где ум из этих вещей? Вот он говорит, в мозге и в голове. А я тебе говорю, в шапке. Да, ум в сердце. Видите как? Так же и мы можем качество, какие-то форму качеств видеть. Но самого качества может не быть. Как, допустим, Хиранья-Кашипу. Он очень аскетичный. Аскетизм – это качество. Но есть у него аскетизм? А говорится, никто не повторит такой аскетизм. Никогда. И не превзойдет ее. О. О, вот без носков ходят там, нищие такие. И Прабхупада говорит, Даридра Нараяна, оскорбление такое, что продвинутость должна быть, выглядеть нищей всегда. Такой, под деревьями она спит, продвинутость всегда. Она такая, без носков, без трусов всегда, знаешь, такая, голая такая нищета, всегда худая, в очках, или очко обязательно одно такое заклеенное должно быть. Илюха, ты сильно насмотрелся всякой гадости. И у тебя все слова сразу были ассоциативные. Заклеенное очко. То есть суть неслепого видения, да, это сами наши качества. То есть мы должны качества все культивировать, чтобы их увидеть. Конечно, да. Мы должны культивировать те качества, которые мы хотим видеть. Почему и говорят, поступая по отношению к другому, как бы ты хотел, чтобы поступали с тобой? Ты бы хотел, чтобы... Тебе медленно все это, медленно, или чтобы тебе говорили. Ну а ты такой, мы хотим, а когда мы с этим сталкиваемся, оказывается, что мы не тяжело, вообще не квалифицированы. Значит, наше желание какое? Сентиментализм. Вот в чем суть. Сентиментализм. Что мы хотели этого, а когда мы это получили, мы заплакали. Как, знаете, человек говорит, ну убей меня, убей. А если вы его убьете, да? Что он просит? Можете меня стукнуть, сразу дайте. Не надо угрожать. Говорит, я тебя там, это, смотри, сейчас. Только услышали, что сказал? Сразу. Или вам говорят, да можешь уходить. Собирайтесь, уходите. Совсем, навсегда. И сразу за вами побегут. Видишь, люди не готовы к тому, что говорят, к тому, что думают, как. Да я могу прожить, раз отбирайте у него. И он, оказывается, не может прожить. И вот так вот ложных представлений очень исполнен наш ум, ложных о себе. Что я смогу, там, то, да я к ней не привязан, да кто она такая, оставьте ее со мной навсегда. Но когда мы видим человека, который говорит, и на самом деле это делает, хотя кажется, что он так привязан, видите, форма, по форме кажется, что он так привязан, а он почему-то через это элементарно переступил, и мы сбиты с толку. Как же так? А мы внешне были так не привязаны и так боимся это потерять. А? Я могу жить в храме, не можете. Я не могу жить в храме, можешь. Человек тот, кто видит, он может ориентировать нас. Переоценка в нас, да, нам. Да. Вообще очень часто преданные говорят, вот они-то делают, что я не могу, что ли? Видишь как? Ты что сделаешь что-то с таким человеком? Он делает не потому, что ему это нравится, а потому, что другие это делают. Почему и говорится, что чему бы не следовал, другие автоматически принимают. Но это не означает, что они принимают то, чему он следует. Они подражают, конечно, что мы не хуже их. Мы тоже можем жить в храмах. Шариков так он говорил. У нас тоже револьверы имеются. Я тоже так. Чего он в аспирантуре? Я что, лысый что ли? Но? И все. Да? Как себя на место поставить? Ой, я не знаю. Человек, знаешь, это как говорится, Прабхупада говорил, алмаз может стать бриллиантом только в руках огранщика. Если вы такой изумруд, то вы можете стать бриллиантом только в руках огранщика. И я могу стать. Если что-то в нас такое красивое, потому что сам алмаз, он некрасивый и непривлекательный. Никто даже не соображает, что это алмаз. Там какие-то специалисты должны определить, что это алмаз. И если бы нам в магазине алмаз продавали, мы бы никогда даже его не купили. В кольце алмаз, представляете, как золото. Он такой, какой-то, фиг поймешь. Очень, вот в шастрах написано, что золото само в природе, оно напоминает очень сильное испражнение по форме и по цвету. Вот, можете в унитаз посмотреть, и вот вам бы такое вот, где-то вы на улице, да вы же никогда это все, где носить-то это? Но когда это становится, какую-то форму, огранку приобретает, это привлекательным становится. Так и преданный. Он может быть и алмаз, но им никто не привлекается. И никого он не интересует. И так же мы можем только вот. Или у нас, допустим, есть природа сплава какого-то. Как Прабхупада приводит пример колокольного. Сплав меди или бронзы. Там. Что это? Колокольный сплав. А? Бронза. Бронза и ртуть. Бронза и ртуть. Соединяются, получается золото. Так Прабхупада говорит, человек и наставление духовного учителя соединяются, или там процесс какой-то соединяется, и получается золото. И когда мы соединяемся с процессом, мы превращаемся в золото. Хотя сам по себе процесс, почему ртуть-то? Ртуть же тяжелый, жидкий металл, еще ядовитый. А золото совсем другое. И бронза совсем другое. Почему же яд, соединяясь с бронзой, так сказать, ну, как бы тяжелые такие, но жидкие еще, то есть противоположные вообще вещи. Как человек с тапасией соединяется, какой-то, со аскезой, он превращается в золото. Но золото само по себе, оно не привлекательно еще для людей. Потому что люди хотят украшения. И поэтому говорится, Прабхупада описывает 26 качеств вайшнава. Он говорит, что одно качество вайшнава, он вайшнав это преданный, все остальные его качества это украшение, чтобы он стал привлекательным для других людей, чтобы была возможность дать им Кришну. То есть распространять славу. А то, что он преданный, этого достаточно, чтобы он ушел назад к Богу. Но недостаточно для того, чтобы привлечь других к преданному служению. И поэтому нужны разные качества. Если человек, допустим, авторитет, да, какой-то, он должен иметь качество определенное, потому что ему придется привлекать людей. Он должен какие-то великие вещи совершать. Хотя может и не делать. Он может быть и домой отправится уже. Он приобрел какую-то природу верности и преданности Господу или гуру. Но он может быть непривлекательным для других. Или может быть человек очень привлекательным. Прабхупада говорит, есть очень много стекла битого, которое огранено. То есть стекло взять его, и все думают, что это бриллиант. И когда они смотрят на ограненное стекло и смотрят на алмаз, то алмаз выглядит для них хуже, чем это стекло. Оно, алмаз меньше привлекателен в природе, чем ограненное стекло. И Прабхупада говорит, святые мошенники. То есть в них нет качеств алмаза, но есть форма бриллианта. И люди кидаются к ним, думая, что это алмазы. Но когда молоток приходит, бьют, он разлетается. А этот непривлекательный, по нему хоть чем бей. Только алмаз может победить алмаз. Знаете, да? Только алмаз может победить алмаз. И больше ничего. Там что, по-моему, графит, да, при высоких температурах он превращается в алмаз. Хотя графит очень мягкий сам по себе. Но переплавку делает такое вот высокотемпературное. Сильное давление. Да, сильное давление. Во. И Прабхупада почему говорит о преданных как о бриллиантах и как о алмазах? Что мы приходим как графит, но под сильным давлением и огнем высокотемпературным мы превращаемся в алмаз. Это вот процессы. Итак, процесс преданного служения связан как графит. Он черный такой, мажет все. Ловите? Да, это вот мы приходим, мы графиты. Такие приходим, такие черные, мажем все. И нам, на нас давление начинают оказывать, сильное давление. Высокие температуры начинают. Мы говорим, каляуль! И бам, какая-то фигня получилась, но твердая. Но очень непривлекательная. Как хака какая-то. Вот. Но твердая очень. И теперь надо ограничиться. И все, мы хотим это, мы хотим Хари Кришна, мы хотим сознание Кришны, мы тоже хотим такими быть. Они еще не понимают качеств и не понимают, как человек достиг этого, но они хотят. Они думают, вот мы тоже хотим такие быть, блестящиеся, и они сначала вот это подражают этому алмазу. Но процесс, да, надо высокое давление, высокие температуры. Потом огранка. Вы говорите, зачем это убираете? Покуха! Мне же было столько много, теперь так мало. Зато привлекательный стал. А я это, этот вес потерял там или что там еще? Объем! Огранник. И только в руках огранщика, Прабхупада говорит. Алмаз превращается в красивейший привлекательный бриллиант, который ценится. Только в руках огранщика. Хари Кришна, спасибо. Шримад Бхагаватам Киджай, Шри Прабхупада Киджай, Шри Шантай Гуранга Киджай, Гуранга.